Часть четвертая. В далекой, знойной Аргентине. 1979 год, 1 октября. Москва, Бульварное кольцо, мысли под вечер. Я шел по бульвару в сторону чистых прудов, и на душе у меня было муторно. Встречу с линией 9 я позорно провалил, это яснее ясного. Решил обойтись своими силами, продемонстрировать силу интеллекта, хватку настоящего Штирлица, и облажался по полной программе. Зачем десантнику вообще понадобилась эта встреча, я так и не понял. Хотел выяснить мои настроения, убедиться, что я намерен и дальше выполнять возложенную на меня миссию. Вариант с намерениями разузнать что-то о работе группы отметаем сразу. Он ни о чем меня толком не спрашивал. Хотя, стоп. Он-то, может, и не спрашивал, зато я сам охотно выложил ему массу ценных сведений. И ведь как радовался, как наслаждался впечатлением, произведенным на собеседника. Выходит, цели своей линии 9 все же добился, если считать за таковую получение информации. Так, а что ему, собственно, открыл такого, чего он не знал? Факт сотрудничества с КГБ? Вздор. Подбирая кандидата для миссии, он и его партнеры из СВР именно на такой вариант и рассчитывали. Так что он разве что получил подтверждение. А что, это, между прочим, тоже информация, весьма ценная. Значит, ставим плюсик. Линии 9, не мне. Я же зарабатываю жирный минус. Дальше. О ликвидации группы наблюдателей он знал и без нас, а вот то, что мы сумели взять и заставить говорить одного из ее членов, об этом он узнал от меня. Как и о том, что часть десантников из состава второй группы живы и находятся у нас. Идиот? Еще какой? Заслуженный, законный минус. Третье, и, пожалуй, самое важное. Сведения о том, что мы знаем, или, по крайней мере, догадываемся, в каком направлении следует вести дальнейшие поиски. А именно... В Латинской Америке. Кстати, это единственный момент, когда он поделился со мной информацией. Плюсик? Уж точно не мне. Вряд ли линия 9 проговорился случайно. Скорее уж, ему было нужно, чтобы я это услышал. И я услышал. И что теперь делать с этой информацией? Послушно идти, как и шаг, заболтающийся перед самым носом морковкой? И, наконец, попытка объясниться по поводу мелких недоразумений вроде похищения Виктора или нападения, которые устраивали оставшиеся временно без присмотра подчиненные. Ну что ж, объяснения эти я проглотил. Почему? Может, потому что подсознательно хотел поверить собеседнику. Это вполне объяснимо. Если такого доверия нет, то и миссия моя теряет всякий смысл. Плюс? Или очередной уже третий по счету минус? Поди разбери. Но в одном я, кажется, не ошибся. Если бы о предстоящем контакте узнал генерал, чёрта лысого, мне удалось бы поговорить с шефом. Слишком профессионально он подготовился к встрече. Под страховкой в виде телефонного звонка, минимальный интервал времени на принятие решения, тщательно спланированные пути отхода. Да что там, он просто уклонился бы от встречи. И что бы мы тогда выиграли? Ровным счетом ничего. Зато теперь... А что, собственно, теперь? Невнятные намеки, еще более невнятные обещания встречи? Ни канала для связи, ни иного способа обмена информацией линия 9 не оставил. Предполагается, что он наблюдает за мной и в нужный момент выйдет на связь сам. Скорее всего, так и есть. Но стоит ли этому радоваться? Пока не решен главный вопрос, доверяю я ему или нет, ответа не будет. Так что, пожалуй, смысл состоявшейся встречи отнюдь не в получении информации, хотя мой визави, как и подобает профессиональному разведчику, выжил из нее все, что только смог. Но не в этом была главная цель. Он желал убедиться, что я по-прежнему готов работать, выполнять порученную мне миссию. Дать понять, что он рядом, он все видит, воодушевить ценного агента, подогреть его энтузиазм, а самому, как и раньше, наблюдать издали, дожидаясь некоего только линии 9 понятного результата. Впрочем, напомнил я себе, не так уж все и безнадежно. Главное подтверждение получено. Я, не без помощи Виктора, разумеется, сумел таки просчитать нашего партнера. Он оказался именно тем, кем я и предполагал. Десантником-инсургентом, отправившим меня в прошлое из трагического 2023 года. А вот зачем он последовал за мной, это, что называется, вопрос на миллион или на миллиард. Или на 8 миллиардов. Столько, кажется, жителей было на Земле в 2023-м. Кстати, еще одна проблемка. Сообщать ли генералу о состоявшейся встрече? По-хорошему, надо бы сообщить. Разгадать игру десантника в одиночку нечего и думать. Но страшно представить, как дядя Костя воспримет мою самодеятельность, особенно после недавней эскапады с фарцовщиками. Я постоял, бездумно глазея на белокаменный с гранитными ступенями до воды павильон, на дощатый дебаркадер летнего кафе, на лебедей, плывущих по водной глади рядом с грибными лодками отдыхающих, и решительно направился к перекрестку Чистопрудного бульвара и Богдана Хмельницкого, бывшей и будущей Моросейки, где на углу маячила будка телефон-автомата. «Первый звонок, Кармен. Так у нас условлено. Когда возникает необходимость встретиться с генералом, я звоню ей, и она организовывает встречу. У меня есть, конечно, его номера. И служебный, и домашний. Но это на самый крайний случай. Сегодня был как раз такой, до того, как я встретился с линией 9. А теперь можно и подождать, хуже уже не будет». Кубинка взяла трубку после третьего гудка. «Салют, ми бебе». Моя крошка испанский. «Ну-ну, я чисто по-дружески, не надо сердиться». «Да, хотелось бы встретиться с командантом Коста». «Нет, прямо сейчас не надо, завтра вечером вполне устроит». «Нет, по телефону нельзя, объясню на месте». «Где?» «Да, конечно, можно поговорить и в машине». «Нет-нет, все в порядке, я точно в этом уверен, причин для беспокойства никаких». «Адьос, кариньо, до завтра, бесю ин ла мехидя». «Пока, дорогуша, целую в щечку, испанский». Вешаю трубку и шарю по карманам в поисках еще одной двушки. Ох, чувствую, аукнется мне это. Причин для беспокойства никаких. Нинон позвали быстро. Повезло, она оказалась в общаге, а на проходной, где находился телефон, сидела не самая вредная из трех сменных вахтерш. Разговор вышел много длиннее, чем с Карменситой. Перво-наперво моя пассия изобразила обиду. Как же, забросила на целую неделю. Пришлось врать и выкручиваться. «Прости, любовь моя, дел по горло. Я и сегодня не смогу, хотя очень-очень соскучился». «Ах, вот как, негде. Соседка по комнате собирается весь вечер готовиться к семинару. Обидно, обидно». «Нет, найти что-нибудь не смогу. Сам на днях уезжаю из Москвы». «Да, надолго. Конечно, позвоню, как только, так сразу». Я послушал короткие, сочащиеся недовольством гудки и повесил трубку на никелированную вилку рычаг. «Прости, Нинон, но звонить тебе я больше не буду». И искать местечко для наших милых шалостей тоже. Во-первых, времени действительно нет, а во-вторых, дело оборачивается так, что лучше вам, милая барышня, держаться от меня подальше. Обидно, конечно, и, наверное, больно, но, поверьте, это для вашего же блага. Здоровее будете». Я скосил глаза на запястье. Стрелки секунды неумолимо подбираются к 20:30. Если поторопиться, дома буду не позже 9:30. Я вышел из телефонной будки, аккуратно притворил за собой дверь и, насвистывая веселенький мотивчик, пошагал в сторону метро. Итак, обычный день обычного московского девятиклассника подошел к концу. Уместилось в этот день немало. Тайная встреча с инопланетным резидентом. Решительная отставка, данная любовнице студентки. Что там еще в планах на сегодняшний вечер? Ах да, сделать уроки. Что у нас там? Инглиш, геометрия и химия. И собрать портфель. Завтра в школу. 1979 год, 5 октября, Москва. Школа номер 159. Снова день сюрпризов. «Знакомьтесь, Галина Анатольевна. Это Кармен, студентка с Кубы. Я вам о ней говорил». «Кармен де Лос-Анхелес Морильо». Представилась кубинка и неодобрительно покосилась на меня. «Я учусь в Институте дружбы народов по специальности преподавания русского языка и литературы. Хотела бы проходить практику в вашей школе». Говорила она с заметным испанским акцентом. Вообще-то ее русский безупречен. Но в данном случае было решено, что легкий налет латиноамериканской экзотики поможет практикантке наладить контакт с новым коллективом. Ну что ж, будем посмотреть, как говорят в Одессе. «Мы познакомились этим летом», — продолжала Кармен, «и Евгенито много рассказывал о своей школе. У нас в учебном плане практика в школе, вот я и попросила его». «Вы понимаете, Галина Анатольевна, встревая я, В Москве у Кармен знакомых нет. И я подумал, может, вы поможете. Она предмет хорошо знает, Пушкина любит, Есенина. Насчет Есенина — это сознательный заброс. На осенние каникулы классу предстоит экскурсия в Константиново. И Галина уже строит планы показать своим ребяточкам родные пенаты певца России Кабацкой. Выглядит Кармен эффектно. Стройная, яркая, особенной неотразимой латиноамериканской красотой. Рубашка цвета хаки, черная юбка, не скрывающая точёные ножки. В тон юбки и густым волосам цвета вороного крыла черная косынка. Когда мы с ней шли по школьному коридору, головы всех парней синхронно поворачивались, провожая ее восхищенными взглядами. Пожалуй, нашей англичанке Алле Давыдовне придется расстаться с титулом первой школьной красавицы. С обаянием Кармен ей не тягаться. На плече у кубинки скромная сумочка, но опытный взгляд сразу отметит, что ноша эта необычно увесистая. В отличие от других девушек, Карменсита держит там не косметичку и прочую дамскую ерунду, а пистолет. ПМ или элегантные игрушки в стиле агента 007, как у нас Серега, она не признает, предпочитая всем моделям классический Кольт 1911. Дядя Костя как-то упомянул, что такую пушку Карменсита сняла с трупа боевика, собственноручно застреленного ею где-то в джунглях Центральной Америки. Но, увы, любимый Кольт остался на Кубе, и приходится обходиться чешским ЧЗ-75, машинкой удобной, надежной и мощной. На необходимости приставить к нам с Астом персонального телохранителя настоял генерал. Выслушав рассказ о встрече с линией 9, он помрачнел, обложил меня отборной испанской бранью, после чего распорядился немедленно усилить охрану этих инициативных болванов. Заигрались, мол, ребятки, теперь будете ходить под присмотром. Выбор пал на Кармен. Образ студентки Лумумбари, служащей ей прикрытием, позволяет сделать это наиболее естественным образом. За эти полгода мы сработались так, что понимаем друг друга без слов. Опять же, больше времени можно уделять занятиям испанским, а это, похоже, скоро нам пригодится. «С директором я поговорю, тут сложности быть не должно». Рассуждала меж тем Галина. «Несите письмо из вашего ректората, составим для вас расписание и можете выходить. Кстати, завтра у нас в школе субботник. Знаете, что это такое?» Кубинка кивнула. «Конечно. У нас на Кубе тоже бывают субботники. Мы все трудимся на благо революции. Мне больше всего нравится работать на плантациях сахарного тростника». «Вот, смотрите». И извлекла из сумочки фотокарточку. Я вытянул шею, заглядывая через плечо классной. На маленьком, меньше ладони, черно-белом снимке Кармен, улыбающаяся, усталая, подоткнутой чуть ли не до пояса юбки, со страховидным мачете в руках, за спиной сплошная стена высоченных стеблей. «Вот и прекрасно», — обрадовалась Галина. «Тогда приходите завтра к первому уроку». «Поработаем вместе, я вас познакомлю с ребяточками. Только одежду подберите подходящую, работать придется на воздухе». «Я и помогу, Галина Анатольевна», — говорю. И «Спасибо вам». «Не за что. Элгенито». Классно одарила меня иронической усмешкой. «Проведи для нашей гости экскурсию по школе, а у меня, простите, дела». Ознакомительная прогулка не затянулась. Женька, я предпочел отсидеться в глубине нашего общего мозга, провел Карменситу по всем трем этажам, потом они заглянули в спортзал, в столовую и напоследок в тир, где военру Георгий Палыч как раз проводил тренировки по стрельбе. Узнав, что кубинке довелось понюхать порох, он моментально проникся, специально для нее принес из оружейки марголин, и Карменсита с блеском продемонстрировала десятиклассникам классику американской стрелковой школы. Стреляла она с двух рук, во фронтальной стойке, стойках Чепмена и Вивера. Парни были сражены, причем сложно понять, чем именно. Невиданным голливудским стилем гостей или же ее точеными ножками, затянутыми в черные нейлоновые сеточки. А на нас с Астом, он, разумеется, сопровождал нас, поглядывали с откровенной завистью. На протяжении всей экскурсии я замечал недовольные взгляды, достававшиеся Кармен от наших школьных красоток. Даже Катюшка Клейман не удержалась, недоуменно вздернула брови и фыркнула, демонстрируя возмущение. Ну, шутки шутками, а внимание представительниц прекрасной половины старших классов не на шутку напрягает. Меня, разумеется. Альтер-эго с Астом довольны, едва не мурлычат от удовольствия, как мартовские коты, и щедро раздают авансы в виде игривых взглядов и двусмысленных комплиментов. Моими стараниями они неплохо поднатаскались по этой части. Как бы еще внушить им, что романтические приключения от них никуда не денутся, а подобная популярность чревата нешуточными осложнениями. Да и времени нет совершенно. Его хватает разве что Катюшке портфель после школы поднести, благо живем в соседних домах. Вот уж действительно, впору пожалеть о безотказных и беспроблемных на фоне школьных Джульет, Нинон и Илза. После школы Карменсита отвезла нас на «Динамо» на очередную репетицию сценических фехтовальщиков. Мы бываем там раз в неделю. Больше не получается выкроить из-за тренировок на спецдаче. Я бы давно распрощался с театралами, да и Аст после отъезда, вернее сказать, панического бегства Илза, не проявляет к ним особого энтузиазма. Но нельзя. Генерал по-прежнему требует, чтобы мы аккуратно посещали занятия. И сегодня, наконец, прояснились причины такой настойчивости. Руководитель с самого начала репетиции был загадочен и весел. Отпускал невнятные намеки, рассуждал о вновь открывающихся перспективах. Словом, интриговал нас как мог. Многим это стоило лишних синяков. Все мысли ребят занимал обещанный сюрприз. До того ли, чтобы думать о каких-то ерундовых ушибах. И мы не обманулись. По окончании занятия нас усадили по расставленным вдоль стен зала скамейкам и объявили умопомрачительную новость. Нас посылают на международный студенческий театральный фестиваль и не в какой-нибудь Свердловск или Краснодар, и даже не в престижную Юрмалу. В Канаду, в Монреаль. Решение принято буквально вчера. Фестиваль состоится в декабре. Всем надо срочно оформлять документы для получения загранпаспортов и виз. Для этого требуется... Далее следовал длинный список документов, которые мы с Астом пропустили мимо ушей. Ясно, чьи уши торчат из-за кулис, но почему именно Монреаль? Судя по дошедшим до нас обрывкам сведений, из которых далеко не последним была недавняя беседа с линией 9, наш объект, чем бы он ни был, находится где-то сильно южнее Рио-Гранде. А тут дальний север континента, Монреаль. Впрочем, генералу виднее. Так или иначе, скоро мы все узнаем. А пока надо изображать радость, весело улыбаться и выслушивать полный энтузиазма речи, чмокать девчонок в разрумянившиеся от восторга щечки, похлопывать по плечам парней и вместе с ними радоваться свалившейся на нас невиданной удаче. «Ах, молодость, молодость! Немного ж тебе надо для счастья. Веселая компания друзей и подруг, возможность всем вместе отдаваться любимому делу и новые неизведанные дороги впереди. А что за беды могут подстерегать на этих дорогах? Кого это в самом деле волнует?» 1979 год, 19 октября. Израиль, Тель-Авив. Вечер семейного совета. «Как вы посмотрите на то, чтобы перебраться в Ашкелон? Там самая крупная в Израиле угольная электростанция, и мне предложили на ней должность инженера. Почти то же самое, чем я занимался в Москве. Отец Милады Яков Леонидович — инженер-энергетик. Он полтора десятка лет проработал на московских ТЭЦ, а сразу по приезде в Израиль устроился электромонтажником в местную электрическую сеть». Работа была знакомая, платили хорошо. Большинство репатриантов из СССР имели гуманитарное или медицинское образование. Грамотные технари были среди них редкостью. Но Яков Леонидович тосковал по настоящей инженерной работе, и тут такое предложение. «А о дочери ты подумал?» — осведомилась Меладкина мама. «Девочка только-только пошла в школу, познакомилась со сверстниками, стала привыкать, а ты хочешь ее сорвать с места?» Мать кривила душой, и Мелада отлично это понимала. На самом деле, ей просто не хотелось уезжать далеко от сестры, работавшей заместителем главврача в одной из больниц Тель-Авива. Та обещала устроить ее к себе медсестрой. Правда, с выполнением обещания Роза Израилевна, так звали Меладкину тетю, что-то не торопилась, ссылаясь на разные обстоятельства. Но все равно... Матери боязно срываться с насиженного места, пусть и прожили они здесь неполные 3 месяца. «Вот и хорошо, что только-только», — парировал отец. «Сверстники не беда, познакомиться с новыми. Я узнавал, там хватает наших бывших. В школе много детей из семей эмигрантов из СССР, и говорят на русском много». «И что тут хорошего?» — не сдавалась мать. «Слышала я про такие школы. Половина выпускников едва понимают иврит. А как девочке жить с плохим знанием языка? Нет уж, пусть окончит курсы и идет в обычную школу. И английский, кстати, подтянет. В жизни пригодится». Момент был, лучше не придумаешь. Неделю назад в номере нашей страны, одного из немногих русскоязычных изданий, выходящих в Израиле, на последней полосе, где печатали частное объявление, Милада нашла коротенькое сообщение, которого ждала второй месяц. И вот сегодня в школе ее вызвали в кабинет к директору и вручили конверт с долгожданным сообщением. Она открыла портфель и выложила письмо на стол. Красивая мелованная бумага, наверху полоска, составленная из магендовидов и звездно-полосатых флажков. Отец удивленно поднял брови и потянулся было к листку, но мать его опередила. «Мам, пап, мне предложили место в программе по школьному обмену», — торопливо заговорила Миладка. Надо было успеть сказать главное до того, как мать начнет разносить идею в пух и прах. «Перелет туда-обратно за счет образовательного фонда, 3 месяца буду жить в еврейской семье в Нью-Йорке, ходить в школу, принадлежащую местным. Местной общине хасидов. Кстати, там тоже русские. Так что с языком проблем не будет. И иврит подтяну, и английский». «Русские!» — фыркнула мать. «Когда ты, наконец, усвоишь, дочка, что мы никакие не русские, а евреи? Что до хасидской школы, представляю, что там за порядки. Наверняка вместо иврита учат этот их ужасный идиш, а на переменках пляски свои идиотские устраивают». Нелюбовью к последователям Менахема Менделя и Любавического Ребе мать заразилась от своей сестры. Та жила по соседству с кварталом хасидов и нередко конфликтовала по мелочам с этой довольно-таки склочной и тяжелой в общении публикой. «А вот и нет!» — Милада извлекла из портфеля другой листок. «Это план учебных занятий. В нем указано, что половина уроков будет на иврите, а другая половина — на английском. А если хорошо себя проявлю, можно рассчитывать получить стипендию для обучения в американском колледже». «А мне эта идея очень даже нравится», — решительно заявил отец. Милада поспешно спрятала улыбку. На такую реакцию она и рассчитывала. «А что? Увидит Америку, попрактикуется в языках. Ну, разве ж плохо? Когда она еще в Нью-Йорке окажется? Голова у нашей девочки светлая. Может, и правда получит стипендию? Отучится в американском колледже, а там, глядишь, и университет. А мы пока решим окончательно насчет переезда в Ашкелон. Кстати, Тамарочка...» Он заговорил заискивающе, ласково. «Я, когда беседовал насчет контракта, упомянул, что ты у меня врач скорой помощи и ищешь работу по специальности. Так представь, они готовы взять тебя заведующим медпунктом на электростанции. И не фельдшером каким-нибудь, а полноценным врачом. Теплоэлектростанция — место тяжелое, даже опасное. Уголь, пар, силовое оборудование, высокое напряжение — всякое случается. Без работы сидеть не будешь, а платят отлично, куда там медсестре. И жильем нас обеспечат. Отдельный коттедж, даже маленький участок есть». Родители заспорили. Милада же отвернулась, сделав вид, что изучает школьное расписание. «Ну что ж, генерал Константин Петрович, инструктировавший ее, может быть доволен. Операция развивается в полном соответствии с составленными еще в Москве планами. И особенно радовало, что Израиль, страну, гостеприимно принявшую их семью, эти планы никаким боком не затрагивают. Ставка другая. На кону судьба всего человечества. Что бруклинских хасидов, что генералов госбезопасности в Москве, что папуасов с островов Туамоту в Тихом океане». 1979 год, 22 октября, Москва. Еще один день. Жизнь, вставшая с ног на голову из-за бурных событий начала осени, кровавые истории с фарцовщиками, явление линии 9, коллизии на интимном фронте, постепенно входит в нормальную колею. Тренировки на спецдаче, занятия испанским, сценическое фехтование, школа с ее контрольными и домашними заданиями. Да-да, никто за нас их делать не будет. Снова тренировки. Пару раз Катюшка Клейман пыталась робко напомнить о прежних вечерних посиделках за монополией. В ответ я только промычал нечто невнятное. «Какая монополия? Какие посиделки? На сон бы время найти». Кармен освоилась в школе довольно быстро. Поначалу она вела уроки вместе с Галиной, но теперь ее допускают и к самостоятельной работе, правда, только в 6-7 классах. Ну и, конечно, общешкольные мероприятия. Их всегда охотно вешают на практикантов из педвузов. На долю кубинки выпало проведение тематических уроков, посвященных Острову Свободы, и стен газеты на ту же тему, по одной в неделю, каждый раз с новым классом. Мы с Астом ей помогаем, а куда деться? Осенние каникулы приближаются, а вместе с ними и поездка в Константиново. Как-то само собой оказалось, что Кармен отправится вместе с нами. Наша классная рада радёшенька, еще бы, еще один взрослый, способный помочь справиться с повзрослевшими и почувствовавшими вкус самостоятельности ребяточками. Кубинку старшеклассники крепко зауважали, особенно после того, как на одном из уроков физкультуры она продемонстрировала невиданные в Союзе приемы борьбы с экзотическим названием капоэйра. Что и говорить, это было красиво. В исполнении смуглой, одетой в обтягивающее трико карменситы, под зажигательную латиноамериканскую музыку из принесенного по такому случаю кассетника. Мы с Астом аплодировали вместе с остальными, хотя и знали, что продемонстрированные кубинкой трюки не более чем яркий танец сродни художественной гимнастике. Приемы настоящего рукопашного боя, которыми Кармен, к слову сказать, владеет ничуть не хуже, далеко не так эффектны, зато опасны по-настоящему. Итог демонстрации – немалая часть старшеклассников безнадежно влюблены в карменситу. Реакция девичьей половины противоположная. При виде кубинки наши красавицы раздраженно шипят, отворачиваются, обмениваются у нее за спиной ядовитыми замечаниями. Сказать что-нибудь подобное ей в лицо желающих пока не нашлось. Любому ясно, что шутить с очаровательной Кармен куда опаснее, чем дразнить гремучую змею. Впрочем, в общении она равна, доброжелательна и не дает своим многочисленным воздыхателям ни малейшей надежды. После уроков Кармен подхватывает нас с Астом где-нибудь подальше от школы и отвозит, когда на спецдачу, когда на «Динамо» к театралам, а когда и ко мне домой, на Войковскую, где мы втроем занимаемся испанским. Вот и сегодня Серегу ждет обычная тренировка и упражнения в тире. У меня же несколько иные планы. Увы, никак не связанные с личной жизнью. С прекрасной Нинон мы не виделись уже месяц, и, судя по всему, подвижек в этом плане не предвидится. Занять, что ли, от отчаяния кем-нибудь из одноклассниц? Благо, многим из них уже исполнилось по 16. А что? Имеем законное право. Любопытно, от кого исходила эта мысль? От меня или от альтер-эго? В последнее время я стал в этом путаться. Взаимопроникновение наших личностей настолько глубоко и естественно, что привычное щелк-щелк больше не требуется. Один из нас просто делает небольшой шаг назад и с этого момента воспринимает происходящее как через туманную линзу, но все же как свое собственное, не превращаясь в стороннего наблюдателя. И понять, кем из нас двоих принимается то или иное решение, теперь по-настоящему нелегко. С одной стороны, это удобно. Не надо теперь уходить в тину, прячась в дальнем уголке мозга, при том, что навыки использования параллельных сознаний мы сохранили и даже расширили. А с другой, не растворяется ли ни о чем не подозревающий альтер-эго в моей доминирующей личности? Не теряет ли самостоятельность, превращаясь в фон, не жизнеспособный без моего присутствия? А ведь меня еще в далеком 2023 году предупреждали об опасности подобного развития событий. Ладно. Прочь, все постороннее, в том числе и влажные мечты об одноклассницах в юбочках мини. Хотелось бы, конечно, ошибиться, но то, что предстоит сегодня вечером, располагает к чему угодно, но только не к игривым мыслям. Бело-голубой Рав ждал нас на выезде с фестиваля на Ленинградку. Я пожал руку Асту, чмокнул в щечку Карменситу. С некоторых пор у нас это стало в порядке вещей. Проводил взглядом Ниву, свернувшую в сторону Химок, и залез в микроавтобус. Генерал ждал внутри. «Извини за такие меры предосторожности». Он показал на окна, замазанные изнутри краской, затянутые для верности плотными шторками. «После твоей беседы с шефом пришлось усилить меры секретности». Я виновато потупился. С некоторых пор любую беседу он начинает с того, что припоминает агентурную встречу на почтамте. «Никак в голову не возьму», — продолжал дядя Костя. «Упустить такие многообещающие возможности? Из-за чего? Из-за дурацкой самоуверенности? Ну ладно, решил, что надо встретиться с шефом в одиночку. Согласен, у тебя могли быть свои соображения, возможно, даже обоснованные. Но микрокамеру-то взять мог? Сейчас бы мы имели его фотографии». «Действительно. Получим мы тогда снимки линии 9, и шансы найти его выросли бы многократно. Конечно, искать его можно и сейчас, но тогда придется полагаться исключительно на мою зрительную память и составленный на ее основе фоторобот. Что ж, это лучше, чем ничего, особенно если учесть, что сменить тело линия 9 сейчас не может. А если он был в гриме, говорю? Или навстречу вообще явился не он сам, а доверенный помощник? А что? Рация в портфеле, микрофон в ухе, а шеф сидит где-нибудь на чердаке и подсказывает, что говорить. «Ерунду не мели», — рассердился генерал. «Какой еще помощник? Нет у него подручных из своих десантников, а доверять подобные вещи землянину? Как тебе такое в голову могло прийти? И потом, пусть даже и помощник, нашли б его, вот тебе ниточка к шефу. Так нет же, обязательно надо было проявить инициативу, Штирлиц недоделанный». Он прав, разумеется. И дело даже не в том, что никакого провода в ухе визави я не заметил. Реакция на мои слова, то, как он отвечал, сам тон нашего недолгого разговора — все это исключало вариант подставной фигуры. Но как объяснить, что я именно и не хочу, чтобы кто-то пытался найти линию 9? Вся интуиция Камонса вопиет против этого. Хотя и генерала я прекрасно понимаю. Любой разведчик на его месте сделал бы то же самое. Попытался бы установить личность сомнительного союзника и, как минимум, взять его под наблюдение. Но он не видел жуткие кадры ядерных грибов, вырастающих над земными городами. Не читал полное отчаяние и безнадежности сообщений о городах, провинциях, целых странах, проглоченных, сожранных, безжалостно переваренных теми. Для него это все абстракция, в которую он поверил, конечно, но вот чтобы пропустить через себя. И другого шанса у нас, у всей Земли с ее 8 или сколько там их насчитывалось в 2023 году миллиардами обитателей, русскими, китайцами, американцами, евреями, арабами, неграми, уже не будет. А тот, что есть сейчас, в руках линии 9, нравится нам это или нет. Мне лично не нравится, но что, черт возьми, я могу поделать? Стоит ошибиться, сделать один единственный неверный ход, и расплатятся за него все до одного земляне. Расплатятся собственными личностями, собственными неповторимыми «я», потерей себя, повторенной неисчислимое число раз. Чертов десантник прав. Согласившись отправиться в прошлое, я верил ему свою судьбу. Так стоит ли тормозить на полпути? Рафик остановился. Задняя дверка открылась, и мы оказались внутри то ли пустого цеха, то ли ангара, то ли подземного гаража. Голые бетонные стены, крепления для кабелей, обрешеченные яркие лампы на тронутых ржавчиной кронштейнах. Под ногами цементный пол, в стене, возле которой мы остановились, открытая железная дверь, из проема которой нам приветственно машет рукой Толя. Обстановка комнаты была предельно лаконичной. Два кресла, стол с узкой коробочкой интеркома, в стене над столом большое, 1,5 метра окно, забранное толстым стеклом, наверняка с односторонней прозрачностью. Раньше я видел такие штучки только в шпионских фильмах. За ним виднелась еще комната, раза в два шире, и меблированная по-другому. Железный письменный стол, настольная лампа на коленчатой подставке, перед столом простой деревянный стул, ножки которого крепились к дощатому полу металлическими уголками. В дальнем углу облупившаяся эмалированная раковина с краном. Обычная комната для допросов. «Да ты садись, садись», — генерал указал мне на кресло. «Сейчас приведут Абрека. Позавчера его словно прорвало. Выдает информацию в таких объемах, что аналитики теряются, не часть ли это хитроумного плана по дезинформации. Я подумал, что тебе будет невредно послушать». Я кивнул. «Абрек — это кодовая кличка старшего группы десантников-наблюдателей. Он и раньше не молчал. Я читал протоколы допросов, которые привозил на спецдачу генерал. Интересно, что он такое выложил, если меня решили привести сюда в святая святых?» Генерал нажал кнопку на коробочке интеркома. «Мы готовы, можете начинать». С места, на котором устроился Женька, он видел только затылок человека за столом. Зато лицо его визави, которого усадили на привинченный к полу стул, было видно очень хорошо, разумно. Тех, кто удостоился допуска по эту сторону окошка, интересует реакция допрашиваемого, а никак не дознавателя. Сидящий за столом раскрыл лежащую перед ним папку. Женька вытянул шею, пытаясь через плечо заглянуть в бумаги, и негромко попросил. «В прошлый раз мы говорили о ваших коллегах, обосновавшихся в Аргентине. Я бы попросил вас повторить эти показания». Человек на стуле, понимающе ухмыльнулся. Женьке на миг показалось, что он подмигнул тем, кто сидит за стеклом. И заговорил. Группа была развернута примерно через 3 месяца после отступления десанта в 1960... Это можете опустить. Мягко перебил дознаватель. Давайте сразу о составе группы. В ней 3 десантников, отозвался Обрек. А остальные, по большей части, обитатели колонии, основанные людьми, бежавшими из Европы после войны. Я, разумеется, говорю о Второй мировой. Это очевидно, кивнул дознаватель. Продолжайте, прошу вас. Основатели колонии в свое время состояли на службе в секретной полиции или в военной разведке нацистской Германии. И они сделали все, чтобы не оставить следов, ведущих к своему убежищу. Но многие из беглецов обладали особыми способностями, легко обнаруживаемыми нашими средствами, а потому привлекли внимание наблюдательной группы. «С этого момента подробнее, пожалуйста», — попросил сидящий за столом. «Для начала об особых способностях». Женьку удивила, если не сказать поразила, мягкость ведущего допрос. «А как же угрозы? Свет яркой лампой в лицо Обреку, не зря же она стоит на столе. И прочие атрибуты допроса известны из множества кинофильмов». Не то чтобы он ожидал увидеть столик с хирургическими инструментами и неприметного человечка в докторском халате и черных очках, как в сериале «Вариант Омега». Но и доверительный, почти дружеский тон разговора поставил его в тупик. «Эх ты, знаток!» — покровительственно заметила своего уголка сознания второй. «В этом-то и состоит искусство дознавателя. Ладно, слушай внимательно, потом обсудим». Многие из этих людей до бегства из Европы состояли на службе в организации, занимавшейся исследованиями, скажем, паранормальных явлений. Видимо, в процессе отбора сотрудников вышло так, что процент людей, обладающих упомянутыми способностями, оказался там необычайно высок. Наша группа сразу обратила на это внимание. У нас имелись инструменты, позволяющие фиксировать подобные вещи. «Уточните, о каких способностях идет речь?» — попросил дознаватель. «После того, как провалились попытки захвата радиотелескопа на территории вашей страны, было признано целесообразным изучить возможности использования иных методов связи с нашими, как бы это, с базовой группировкой». «Да, именно. Дело в том, что после провала первого вторжения ваши соплеменники уже знали, что мы будем пытаться брать под контроль мощные приемопередающие антенны вроде радиотелескопов или систем управления космическими аппаратами. И такие работы действительно велись и ведутся сейчас на территории обоих Америк. Но они являются не более чем ширмой, дымовой завесой, призванной скрыть наши истинные цели». Женька вместе со вторым насторожились. Кажется, начиналось что-то действительно интересное. «И в чем же состоят эти истинные цели?» — мягко осведомился дознаватель. «При правильном использовании группа людей с особыми способностями вполне может заменить антенны и радиотелескопы. Ваши агенты сосредоточились на наблюдении за подобными объектами, и можно было заняться своим делом, не опасаясь помех. И к тому же...» Он чуть запнулся. «Интересующих нас людей разыскивали как военных преступников по всему миру. Что бы ни случилось в колонии, они 100 раз подумают, прежде чем обратиться за помощью к властям, что бы ни творилось сейчас в Аргентине. Судьба Адольфа Эйхмана памятна многим». Сидящий за столом перевернул несколько листков. «Это ваша группа навела десантников на колонию?» «Да, моя», — подтвердил Обрек. «На тот момент резиденты, действующие в Америке, еще располагали возможностями пересадки мыслящих и смогли внедриться непосредственно в руководство колонии. После чего оставалось только готовиться и ждать подходящего момента». «И почему же они их не дождались? Прошло уже столько лет». «Ваши коллеги сильно прорядили нашу резидентуру в Северной Америке», — горько усмехнулся допрашиваемый. «Нет, кое-кто там еще остался, в том числе на высоких постах. Но ни один из них не обладает достаточной квалификацией, чтобы выйти на связь с основной группировкой. Возможно, позже, но на данный момент это может сделать один единственный десантник». «Ваш шеф?» — уточнил дознаватель. «Тот, которому вы регулярно переправляли отчеты о наблюдениях?» Обрек несколько раз кивнул, и Женька заметил, что его лоб покрылся мелкими капельками пота. «Именно так. Он уже почти полгода не выходит на связь, и мы несколько растерялись. Я распорядился...» Генерал потянулся к интеркому и нажал кнопку. «Довольно, заканчивайте». Рука дознавателя дернулась к правому уху. У него там скрытый наушник, сообразил Женька. «Хорошо, на этом пока все. Сейчас вас проводят в камеру». Сидящий на стуле разом обмяк, будто надувная кукла, из которой выпустили часть воздуха. Одновременно в стене заурчал моторчик, металлическая шторка поползла, загораживая хитрое окно. «Ну, вот и все». Генерал откинулся на спинку кресла. «Что скажешь?» «Он говорил об институте Аненербе. Наследие предков, если по-русски, любимая игрушка рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера». «Спрашивал уже я. Альтер-эго предупредительно отступил вглубь нашего общего мозга». «Ого!» Генерал удивленно поднял брови. «Ты это знаешь? Вроде в Союзе этой темы стараются избегать». «Это только пока, отвечаю. Знали бы вы, сколько всякого вздора об этом снято и написано. Кстати, разве у вас в конторе нет аналогичного подразделения?» «А что? Об этом у вас тоже пишут? В смысле, будут писать?» Удивился генерал. «Еще как! Красные маги, Вольф Мессинг, Гурджиев!» «Совсем вы там края потеряли», — усмехнулся генерал. «Кто ж такими вещами шутит? Что до нашего паранормального подразделения, было и такое. Но его разогнали вместе со спецотделом после падения Хрущева. Не совсем, конечно, разогнали, но то, что осталось, лишь бледная тень. Они только и способны, что собирать по всей стране сплетни о тарелочках. Мы даже привлекать их не стали. Пустой народишко». Я пожал плечами. Генералу, конечно, виднее. «Ладно, бог с ними. Скажи лучше, что ты думаешь по этому поводу?» И он указал на железную шторку. «Вполне правдоподобно, насколько я могу судить. Вот и линия 9 не зря заговорила о Латинской Америке». Генерал кивнул. «В материалах наблюдателей этому региону уделяется много внимания. Разумеется, пройти мимо этого факта мы не могли. По сути, он только подтвердил наши предположения». «А почему он вообще заговорил?» — спрашиваю. Молчал, молчал, и вдруг генерал покачал головой. «Ответа на этот вопрос у нас пока нет. Тем не менее, ждать дальше у моря погоды смысла не вижу. Объект определен, начинаем готовить операцию в Аргентине». «Только начинаем?» — я ухмыляюсь, изо всех сил стараясь скрыть язвительность. «А мне-то показалось, когда, кажется, креститься надо». «Недовольно», — буркнул генерал. «Больно догадливые все, куда от вас деться? Короче, до начала операции остается 3 недели. Тренировки на спецдаче сворачиваем. Уровень подготовки у вас троих вполне приличный. Лучшего за оставшееся время не добиться. А вот травму получить с дуру — это запросто». «У нас троих?» Тут же отреагировал я. «Не прикидывайся дурачком, не люблю!» Поморщился дядя Костя. «Ну, сам ведь давно догадался, что Кармен отправляется с вами. Так что отдохните, съездите в свое Константиново, нервишки в порядок приведите. И за делом!» 1979 год, 3 ноября, канал Москва-Волга. Беззаботная ночь. Бархатисто, с чарующими нотками порока и страсти контральта, плывет над ночными водами. Ноябрь в этом году не слишком холодный и довольно сухой, так что Ритуля поет на открытой палубе под аккомпанемент стоящего под козырьком рояля белого, старомодного, под стать самому судну. В далекой, знойной Аргентине, где небо южное так синее, где женщина, как на картине, там Джо влюбился в Кло. Ритуля увлеклась репертуаром кабаре начала века сравнительно недавно. Ее голос и манера идеально подходили для песен в стиле лилового негра, «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Последнее танго» в исполнении Вертинского и Изы Кремер. А сегодняшний репертуар она подбирала по просьбе Галины, намереваясь подготовить ребяточек к атмосфере декаданса, без которой творчество Есенина попросту немыслимо. Кстати, именно Кремер принадлежит текст этой песни, знакомый многим по «Золотому теленку». Помните, наверное, Остап танцевал классическое провинциальное танго, которое исполняли в театрах миниатюр 20 лет тому назад, когда бухгалтер Берлага носил свой первый костюм. Как раз ее исполняла сейчас Ритуля под аккомпанемент судового топера, и собравшаяся на палубе публика слушала ее, затаив дыхание. Лишь зажигался свет вечерний, она плясала с ним в таверне для пьяной и разгульной черни, дразнящая танго. «Для полного счастья колес только не хватает», — сказал я стоящий рядом Катюшке Клейман. «А то как было бы хорошо!» Ноябрьский ветерок над рекой был студеным, и она пригрелась под полой астового бушлата, благо тот выше ее на полторы головы. Маленькая она наша, Катюшка, чисто воробушек. И такая же трогательная и беззащитная. «Каких еще колес?» — удивился Серега. «Мы же на корабле, откуда тут колеса?» «Грибных, как на пароходе из жестокого романса», — начал было я, но вовремя прикусил язык. «Знаменитый фильм будет снят только через 5 лет. Асту что, он привык к таким моим оговоркам, а вот Катюшку смущать незачем. В ночных шикарных ресторанах, на низких бархатных диванах, шампанским в узеньких стаканах проводит ночи Кло. Поют о страсти нежно скрипки, и Кло, сгибая стан свой гибкий и рассыпая всем улыбки, идет плясать танго. Ох, боюсь, не рестораны и танго ожидают нас в далекой знойной Аргентине». А вот пароход как раз будет, точнее, дизель-электроход Михаил Сомов, на котором нам и предстоит отбыть в южное полушарие. Это хитрая комбинация, придумана генералом. Мы оформляем бумаги для поездки в Канаду на театральный фестиваль вместе со сценическими фехтовальщиками. Получаем на руки билеты. И в последний момент в Шереметьево нас тормозят на таможне, придравшись к мелкой ошибке в документах. Группа улетает без нас, а мы садимся на другой рейс и отбываем в Питер, аккурат к прощальному гудку Михаила Сомова, на борту которого отправляется в Антарктиду персонал очередной антарктической экспедиции и грузы для полярных станций. Но вот навстречу вышел кто-то стройный, он Кло спокойно руку подает, партнера Джо из Аргентины знойный, она в танцоре этом узнает, трепещет Кло и плачет вместе с скрипкой, в тревоге замер шумный зал, и вот конец, Джо с дьявольской улыбкой вонзает в Кло кинжал. На вопрос, зачем понадобилось городить такой огород, генерал поначалу ответил привычным: приказы не обсуждают, но потом все же снизошел до объяснений. Оказывается, один из десантников, сведения о которых содержались в архивных записях наблюдателей, занимает весьма высокий пост в ЦРУ. За ним установили наблюдение, но объект оказался крайне осторожным. Избегает покидать не то что Штаты, но даже территорию Лэнгли. Чего не скажешь о двух его доверенных сотрудниках, не десантниках, а обыкновенных землянах. Эти в настоящий момент находятся в СССР. Один работает в американском торгпредстве, другой состоит третьим советником атташе по культуре. «Они у нас под надежным колпаком», — объяснял генерал. «И, в принципе, могут быть высланы в любой момент. Но, боюсь, время упущено. Не забывай, что мы получили возможность работать сколько-нибудь масштабно всего 3 месяца назад, а эти парни сидят в Москве не меньше полугода. В любом случае, резидентура десантников США и Южной Америки недобита и продолжает действовать. Так что мы просто обязаны предположить, что они попытаются отследить и твои перемещения». На мой вопрос, откуда им может быть известно о моем переносе, ведь десантники-наблюдатели так и не успели поделиться с кем-то еще своими данными, дядя Костя только скривился. «Откуда-откуда? От верблюда. Раз такая вероятность есть, мы должны принимать ее во внимание. Или ты готов сработать на авось и поставить под удар всю операцию?» «И ведь не поспоришь. И без того многое в этой истории приходится делать на авось». Я поежился и поплотнее запахнул куртку. Ветерок разогнал облачка над головой, и теперь небо было сплошь усеяно бледными звездами. Да, осеннее небо средней полосы России не чета небосводу южного полушария с его сверкающими драгоценностями. Канопус, блеском уступающий только Сириусу, Архинар в созвездии Эридана, корабль Аргой, конечно, Южный Крест. Я представил себе эту дивную россыпь на черном бархате над своей головой, а ритулина контральта все разносилась над стылой ноябрьской водой. В далекой, знойной Аргентине, где небо южное так синее, где женщины, как на картине, про Джо и Кло поют, там знают огненные страсти, там все покорно этой власти, там часто по дороге к счастью любовь и смерть идут. 30 ноября 1979 года, юг Баварии, день на горном воздухе. Надписи на указателе, сделанные на немецком и английском языках, гласили: «Округ Гармиш-Партенкирхен, федеральная земля Бавария». Вишневая Ауди притормозила, свернула к обочине и остановилась, не доезжая десятка метров до поворота с автобана. «Нам сюда?» — осведомился напарник, сверивший с картой, напечатанной в туристическом буклете. «Вроде да». Толя посмотрел на часы. 16:14. Связник проедет мимо нас через 11 минут. Мы должны следовать за ним на дистанции в 20 метров. Он будет на черном БМВ, номер... Я помню. Кофе хочешь?» Говорили они по-английски. Толя подумал и кивнул, и напарник потянулся за термосом. Двигатель едва слышно урчал, нагоняя в салон волны тепла. Гармиш Паттернкирхен — рай для горнолыжников, и местные жители всегда радуются снежной студеной зиме, которая неизменно приносит доходы здешнему туристическому бизнесу. Толя повернул ключ, заглушая мотор, принял у напарника бумажный стаканчик и стал отхлебывать кофе маленькими глотками, любуясь величественной панорамой Баварских Альп и высочайшей вершиной Германии, пиком Цугшпитце, облитым ослепительно сверкающими на солнце глетчерами. Они перешли границу между ФРГ и ГДР возле крошечного городка Гайза в земле Тюрингия, добрались до ближайшего городка, нашли оставленную в условленном месте машину и 6 часов гнали по федеральной трассе А9 через Вюрцбург, Нюрнберг, Ингольштадт и дальше в сторону предгорий Баварских Альп. В Мюнхене сделали остановку, пообедали, попросили наполнить термос крепчайшим кофе. Заодно Толя заглянул на местный почтамт. Там на имя Майкла Винника, аспиранта из Канады, стажирующегося в университете Иоганна Гёте Франкфурта на Майне, так значилось в его паспорте, была сутки назад оставлена безобидная на вид депеша. Молодой человек вышел из почтамта, сел в машину и обменялся несколькими фразами с напарником, после чего нажал кнопку прикуривателя и сжег полученную записку. Через 15 минут вишневая «Ауди» выехала из города по автобану, ведущему на север, миновала покрытое льдом озеро Штарнбергер и покатилась в сторону австрийской границы, где в живописной долине раскинулось селение Гармиш-Партенкирхен. Связник появился на 6 минут позже назначенного срока. Затянись ожидание еще на 4 минуты, и Толя, выполняя полученные им строгие инструкции, завел бы двигатель и повернул назад, на юг, но обошлось. В 16:31 черный БМВ с австрийскими номерами притормозил у поворота, мигнул тормозными огнями и направился под указатель. Толя повернул в замке ключ, мотор сыто заурчал, и «Ауди» покатила вслед за изделием баварских автомобилестроителей. Не проехав 2 километра, обе машины остановились возле придорожной закусочной. Толя с напарником немного подождали, после чего зашли в маленький зал и направились к дальнему столику, откуда им приветственно помахал рукой молодой человек в яркой ветровке с изображением забавного снеговика в красной тирольской шляпе и с носом-морковкой, талисманом зимней Олимпиады 1976 года в Инсбруке. «Объект прибыл в Гармиш-Партенкирхен. Вчера под вечер рейсовым автобусом из Мюнхена». Связник потягивал пиво, неторопливо роняя слова на французском. «Переночевал в отеле Рисерзе. Превосходное, кстати, место на берегу озера. Утром сдал номер, оставил свой багаж в камере хранения отеля и отправился бродить по городу. Его вели, конечно. Особо приглядывался к частным домам старой постройки. Вот адреса тех, на которые он обращал особое внимание». Связник взял меню, рассеянно просмотрел, вернул на место и сделал знак кёльнеру. Толя, в свою очередь, завладел книжечкой в бордовом софьяновом переплете и принялся изучать список горячих закусок. К тому моменту, когда служитель подошел к столику, записка, сложенная вдвое четвертушкой тетрадного листа, уже была у него в рукаве. Некоторое время они наслаждались вкусом обжаренных в пряностях куриных крылышек и темного баварского пива. В списке помечены 3 дома, куда он зашел и беседовал с хозяевами. Особого внимания заслуживает 3-й. После посещения объект около часа прогуливался по городу, после чего вернулся, зашел в маленький пансионат напротив и снял там комнату на 2-м этаже. Мы проверили. Окна ее выходят на фасад упомянутого дома. Из них видны и парадное крыльцо, и боковой черный ход». Дело было 3 часа назад. С тех пор объект не покидал своей комнаты. «Кто хозяин дома?» — осведомился Толя. «Некто Рихард Нойбергер. 57 лет, пенсионер. Довольно примечательная личность. Во время войны служил в баварских горных егерях. Эдельвейс, может, слышали?» По вечерам играет на скрипке и рояле в одном из городских ресторанов. Домой возвращается обычно около 2 часов по полуночи. Топер? Именно. Его рабочая смена начинается... Связник посмотрел на часы. Через 2 часа. Есть основания полагать, что в его отсутствии объект попытается проникнуть в дом. Толя кивнул. «У вас должна быть для нас посылка. Она уже в вашей машине. Все, как договорились». Связник опустошил кружку, высокую, из обливной керамики, с откидной оловянной крышкой. «Подождите 10 минут и уходите. Связь по установленному каналу. Если что-то понадобится срочно, позвоните с телефона автомата на номер 3295. Вам ответят пароль. Мы помним. Вот и отлично. Засим, позвольте откланяться». Он положил на столик купюру в 10 марок и направился к выходу. Из щели между косяком и чердачной дверью на ступеньки падал слабый оранжевый отсвет. Толя тронул пальцем железную петлю, понюхал и прошептал. «Машинное масло свежее. Похоже, смазали только что». Напарник кивнул и тихонько толкнул дверь. Тишина. Лампочка без абажура свисает с потолка. Из глубины чердака доносится негромкое, осторожное копошение. Толя шагнул вперед, подняв зигзауэр с навинченным на ствол глушителем. Двигался он профессионально мягко, но рассохшиеся доски заскрипели бы, наверное, даже под кошачьими лапками. Мгновение мертвой тишины, прерываемое лишь тяжелым дыханием. И все заглушил раскатистый грохот. Темная фигура, метнувшаяся из угла чердака, зацепила составленные в ряд у стены старые лыжи, и те повалились на пол, поднимая клубы пыли и мелкого мусора. Беглец взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и повалился спиной вперед. Новый взрыв, грохот, треск, невнятные проклятия, и напарники, не сговариваясь, прыгнули в пыльную завесу. Толя осторожно выглянул из чердачной двери на лестницу. Пистолет с глушителем он держал в опущенной руке, но эта предосторожность явно была напрасной. Ни звука, ни скрипа дверей, ни шагов. Похоже, никого из соседей не встревожили звуки потасовки, разгоревшейся на чердаке Гера Нойбергера. «Ну, что там?» — раздалось из глубины чердака. «Вроде тихо. Сам-то как, глаз цел?» «Вроде да. Налетел на лыжную палку, щеку пропорол». Напарник прижимал к лицу окровавленный платок. В ногах у него трудно копошился человек с головой, замотанной пыльной мешковиной и связанными за спиной руками. Толя поднял с пола деревянную с остальными проржавевшими кантами лыжу. «Костарьё! Неужели на таком кто-то еще катается?» «Какое там?» Напарник отнял платок от лица, негромко выругался, прижал обратно. «Никак не остановится, чтоб ее. А лыжи еще времен войны!» «Здесь тогда была база подготовки дельвейсов. Видишь эмблема?» И ткнул пальцем в полустертый белый контур цветка на носке лыжи. «Ну, точно. Хозяин дома в горных егерях служил», — согласился Толя. «Видать, на память хранит. Или туристам толкает, как антиквариат. Там еще парочка армейских ледорубов, ранцы. Чего теряться-то?» Связанный глухо замычал и поджал ноги. Толя не сильно пнул его ногой и выглянул в слуховое окошко чердака. «Темнеет, и снег пошел густой. То, что нужно. Готовь ты, валишенца, я тачку подгоню к черному ходу. Запихиваем в багажник и валим. Бутылку какую-нибудь поищи. Наберем внизу воды, промоешь рану. Переживу как-нибудь». Напарник рывком сдернул связанного на ноги. Тот что-то протестующе забормотал, но легкий тычок кулаком под ребра присек эту попытку. «Ну что, линия 9, пошли? А то вас уже заждались». Что-то он задергался. Толя наклонился к пленнику. Тот извивался, как червяк, которого насаживают на крючок. «Дай-ка и мешок сниму, как бы не задохся». Из-под мешковины показалась мокрая от пота физиономия и всклокоченная шевелюра. Мужчина пытался что-то промычать сквозь забитый в рот кляп, дико вращал глазами и мотал головой. Указывает туда. Напарник кивнул на большой сундук, полускрытый под развалившейся грудой лыж. «Ты что, хотел что-то из него достать?» В ответ пленник замычал сильнее. Толя подергал крышку, сундук был закрыт. «Погоди!» — встревожился напарник. «А если крутит гад? Вдруг у него там устройство самоликвидации?» «Не», — ухмыльнулся Толя. «Он ведь сам жить хочет, верно?» и наклонился к связанному десантнику. «Вы хотите жить, линия 9? Желаете сберечь свою драгоценную бессмертную личность? Вряд ли от нее что-нибудь останется после взрыва». Пленник истово закивал. Лицо его побагровело, налилось темной венозной кровью. Толя извлек из кармана швейцарский армейский нож и наклонился к замку. Металлический щелчок, и крышка поднялась. «Что там?» Напарник вытянул шею, стараясь заглянуть Толе через плечо. «Вроде вещмешок. Толя извлек на свет небольшой, сильно потертый кожаный рюкзак. Тяжелый. 7-8 кг. Скрипнула разрезаемая веревка. Какая-то круглая штука». Он извлек из рюкзака предмет размером с мяч, замотанный в шинельное сукно цвета фельдграу. «Ну-ка сейчас... Ух ты ж!» Напарник выматерился и отнял руку с платком от рассеченного лица. Струйка крови побежала по щеке, закапала на куртку, но он этого не заметил. «Них... себе!» В руках у Толи сверкал, преломляя слабые отсветы электрической лампочки, удивительный предмет. Прозрачный, словно выточенный из сплошного куска какого-то прозрачного минерала, человеческий череп. «Ну и что это значит?» — пленник затих, обмяк в руках оперативника. «Смотри-ка ты, забыли спороть». Толя повертел пришитую к сукну пуговицу из тусклого белого металла. «Вроде цветок. Тоже Эдельвейс?» Десантник на вопрос никак не отреагировал. «Обшмонай-ка его!» — распорядился Толя. Напарник поставил пленника вертикально, быстро умело обшарил карманы, одежду, извлек сложенный листок. «Ну-ка!» — Толя развернул бумажку. «Ух ты, как интересно!» «Номер 14!» — прочел он медленно. «Хрустальный череп, коллекция Отто Рана, номер 25592...» «Кожаный ранец, мертвая голова из хрусталя колонии, Южная Америка». «Объяснить, как я понимаю, не хотите?» Десантник отвернулся и уставился в стену. «Вынь кляп!» Напарник выполнил приказ явной неохотой. Пленник закашлялся долго, мучительно. «Вы напрасно утруждаете себя, молодые люди!» — прохрипел он. «Я и так намеревался, как только заполучу этот предмет, немедленно выйти на связь. «С вашим руководством!» «Вот хорошо!» — покладисто согласился Толя. «Значит, проблем с вами на обратном пути не будет!» Десантник кивнул. Лицо его постепенно приобретало естественный оттенок. «Вы уж не серчайте, но рот мы вам заткнем!» — продолжал молодой человек. «И мешочек на голову тоже наденем. Я и рад бы обойтись, но сами должны понимать, инструкция. Да и спокойнее так будет нам обоим!» Не слушая больше возражений пленника, он завернул странную находку в обрывок шинели, убрал в рюкзак и скомандовал напарнику. «Давай пакуй его, и пора убираться, пока кто-нибудь сюда не заявился». Из записок Е. Абашина. 30 ноября 1979 года. «Никогда раньше не вел дневник, а тут на Сомове решил вдруг попробовать. Решение это принято, надо полагать, от отчаяния. Жуткое известие, полученное на вторые сутки рейса, когда судно миновало Финский залив и вышло на просторы Балтики, нас словно таракана тапком припечатало. Ил-62, на котором летели в Канаду наши сценические фехтовальщики, сгинул над Атлантикой. Произошло это спустя 2 часа после дозаправки в лондонском Хитроу. ВМС Британии и других стран начали поиски, уже найдены фрагменты крыла и хвостового оперения самолета. К месту катастрофы полным ходом идут соединения военных кораблей СССР и США для участия в поисково-спасательной операции. Впрочем, насчет спасательной — это так, видимость утешения. Не было еще случая, чтобы в подобной катастрофе кто-нибудь выжил. Альтер-эго подавлен настолько, что часами не показывается из глубин нашего общего, теперь уже точно общего, сознания. И я начинаю за него тревожиться. Аст мрачен и молчалив. Кармен, как может, пытается нас отвлечь, но выходит это у нее не слишком убедительно. Наши попутчики, полярники, направляющиеся в Антарктиду, озадачены столь сильной реакцией двух подростков, что едут к родителям-дипломатам в Буэнос-Айрес. Конечно, все мы советские люди и скорбим о страшной судьбе соотечественников, но чтоб настолько... Легенда не позволяет нам раскрыть истинные причины своего потрясения. Согласно ей, мы никак не связаны с пассажирами злополучного рейса, а потому приходится скрываться, долгими часами сидеть в каюте или забиваться в укромный уголок на палубе за грузовой лебедкой или шлюп-балками и переживать в одиночестве на промозглом стылом ветру, на который так щедра ноябрьская Балтика. Иногда мы торчим на палубе вдвоем молча, и лишь изредка обмениваемся ничего не значащими фразами. О катастрофе ни слова. Все было сказано в первые часы после страшного известия, к чему заново бередить свежие раны. Тщательно продуманная программа подготовки на весь рейс Сомова, испанский, история географии Аргентины, совсекретные сведения о беглых нацистах, подготовленные для нас генералом, пошла псу под хвост. Кармен носится от меня к Сереге и обратно. По легенде, она переводчица нашего торгпредства и отправляется к новому месту работы и пытается заставить нас хотя бы не забывать о еде. Мы уныло отбрехиваемся, кусок не лезет в горло, а уж о том, чтобы пойти на обед в общие салоны, думать не хочется. Обходимся бутербродами и чаем, который Кармен таскает из буфета. Когда-то я, ну и альтер-эго, ясное дело, запоем глотал книги Владимира Санина «Трудно отпускает Антарктида», «72 градуса ниже нуля, у земли на макушке», и мечтал хоть издали, хоть ненадолго увидеть этих легендарных людей-полярников. И вот они вокруг нас, веселые, добродушные, полные замечательных историй, которыми готовы делиться с любым, кто проявит интерес. Кают-компания по вечерам гудит от разговоров, слоями плавает синий табачный дым, кто-то уже выдумал выпустить первый номер стен газеты новой антарктической экспедиции, целиком состоящий из байк и забавных историй, оставшихся с прошлой зимовки. Нет, не могу. Перед глазами спортзал на «Динамо», гибкие силуэты со шпагами, отрывистые требовательные выкрики на французском «Алле, ангар, туше». Ирония судьбы. Выходит, Илзе следует благодарить форцовщиков, из-за которых она бросила институт и бежала из Москвы в родную Латвию. Если бы не два этих мерзавца, очаровательную блондинку доедали бы сейчас глубоководные рыбы на дне Атлантического океана. Знает ли она об этом? Наверняка. Советские газеты хоть и с опозданием на сутки, но напечатали страшное известие. Кто виноват в катастрофе? Десантники? Вполне возможно. Недаром дядя Костя намекал на агентов одного из них, высокопоставленного сотрудника ЦРУ. Если они действительно сумели меня выследить, что стоило подложить бомбу в самолет во время дозаправки в Англии? Ни один сколько-нибудь вменяемый разведчик не мог ожидать от американцев такой выходки, потому и прошляпили. В самом деле, ради чего устраивать провокацию, тянущую на полноценный казус белли? Ради нескольких групп студентов, направляющихся на театральный фестиваль? Или ради пары дюжин сотрудников разнообразных торгпредств или мелких дипломатических чиновников? Бред, разумеется. Только вот подручные десантника так не думали. То, что нас с Серегой на борту нет, они могли и не знать. Посланцы генерала сняли нас с рейса в самый последний момент, незаметно, и также незаметно переправили в Питер. И самая большая загадка — как, каким образом заокеанский резидент пришельцев мог узнать, что я играю против них? Причем так сильно играю, что ради моего устранения оправданы крайние меры, чреватые провалом заброшенных в СССР агентов. Теперь их просто так не выпустят. Гадалки не ходи. Линия 9 уверял, что американцы не располагают инструментами отслеживания мыслящих, вроде тех, что имелись у наших десантников-наблюдателей. Выходит, ошибся? Или сознательно скрыл, не представляя, что нас ожидает? Но это все пока лишь домыслы, за исключением 176 погибших пассажиров и членов экипажа Ила. Если бы не наши игры в комонсов, десантников, конспирацию, эти люди были бы сейчас живы. Это война, самая настоящая. Только началась она не в 2023-м, а на 43 года раньше. И пока обходится без термоядерных ударов и миллионов захваченных пришельцами людей. Но мне почему-то от этого ничуть не легче. Скорей бы уж Аргентина, что ли. 10 декабря 1979 года. Вторую неделю места себе не нахожу. В прошлой версии истории ограниченный контингент вошел в Афганистан то ли 24, то ли 25 декабря текущего года. До этой без преувеличения роковой даты осталось каких-то 2 недели, и у меня есть все основания полагать, что никакого ввода не будет, а там, глядишь, и бойкот Олимпиады в Москве не состоится за отсутствием повода. Аст в курсе, и время от времени принимается расспрашивать меня об афганской войне. Я отвечаю, все лучше, чем изводить себя мыслями о погибших в авиакатастрофе друзьях. Альтер-эго постепенно приходит в себя, хотя по-прежнему предпочитает отсиживаться в тине, впитывает информацию, возложив на меня руководство нашим общим телом. Кармен, видя, что мы с Серегой оживились, тоже повеселела и предложила возобновить занятия испанским. Я согласился. Все равно делать нечего. Михаил Сомов с каждым днем накручивает на винты новые мили, отделяющие нас от цели. В южном полушарии лето, и мы втроем просиживаем на полубаке, любуясь незнакомыми созвездиями на чернильно-бархатном небе и обмениваясь фразами на испанском и английском. Серега за время плавания подтянул языки, да и я не топчусь на месте. Вот что скука животворящая делает. Пару раз застал Кармен за чтением партизанской войны. Язык чесался подколоть кубинку. Изучаешь папашины наставления? Сдержался. Шутить наша спутница не любит, а лишних зубов у меня нет. В кают-компании ежедневно вывешивают сводку. Сколько дней морских миль осталось до очередного пункта нашего маршрута. Предыдущая стоянка была в Лас-Пальмасе, куда мы заходили пополнить запас пресной воды. Следующая остановка — Буэнос-Айрес. 11 декабря 1979 года. Не будет нам Аргентины, во всяком случае, пока. Вчера капитан объявил, что график экспедиции претерпел изменения. Вместо Буэнос-Айреса Сомов зайдет в Рио-де-Жанейро, где возьмет груз свежих овощей и мороженого мяса для антарктических станций. После чего встретится с теплоходом профессор Зубов и вместе с ним отправится к берегам Антарктиды, только не к Мирному, а к станции Молодежной. Экспедиционная общественность взбудоражена. Особенно негодуют те, кто направляется в Мирный. У них график работы рассчитан по дням, а заход в Молодежную означает 2-недельную задержку. Мы с Астом озадачены. Утешает реакция Кармен. Наша кубинская красавица, узнав о грядущих переменах, только кивнула и занялась своими делами. Выходит, что-то знает? Как там у Ильфа и Петрова? Мулаты, бухта, экспорт, кофе, Чарлстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка», Рио-де-Жанейро почти на горизонте. Завтра Михаил Сомов ошвартуется возле тамошнего причала, и команде, как и членам экспедиции, жаждущим приобщиться к благам западной потребительской культуры, будет дано, как и экипажу антилопы Гну, 3 дня на разграбление города». А вот что ждет нас вместо долгожданного Буэнос-Айреса — это вопрос. Капитан, правда, обмолвился, что Сомов после разгрузки в Мирном все же туда зайдет, но это будет никак не раньше, чем через пару месяцев. Аст как-то спросил, почему генерал не отправился вместе с нами. Что я мог ему сказать? Что дядя Костя состоял в советской резидентуре в Аргентине во время войны и позже, до середины 50-х, и оставил по себе такую память, что стоит ему сойти на берег, как все местные спецслужбы сразу встанут на уши. Отделался общими словами вроде «надо же кому-то координировать всю операцию», но чует мое сердце, мы услышим еще о генерале, и куда раньше, чем этого можно ожидать. Сейчас в Аргентине творится форменный бардак, причем бардак кровавый. В 76-м, после того, как умер Перон и президентом стала его супруга, революционеры-марксисты повстанческой организации «Монтанерос» развязали в стране жесточайший террор, ставший поводом для военного переворота. Тогда армия развязала собственную грязную войну против всех, кого военные считали подрывными элементами. Тысячи аргентинцев были убиты и объявлены пропавшими без вести, и это происходит прямо сейчас, и в ближайшие годы страну не ждет ничего, кроме череды новых переворотов. Сначала место генерала Виделы, отстранившего от власти Исабель Перон, займет генерал Виола. На смену ему придет еще один генерал Леопольдо Гальтьери. Карменсита застала меня пишущим в дневник и заявила, что с этим надо заканчивать. На вопрос, куда его теперь сжечь, она ответила, что самолично запечатает тетрадь в специальный конверт и отдаст замполиту Сомова на предмет передачи «Сами знаете кому» по возвращении в Ленинград. Я, конечно, не питал иллюзий относительно судьбы моих опусов. Более того, был готов самолично подвергнуть их аутодафе перед тем, как сойти на берег. Но бесцеремонность Кармен меня задела. Можно было и поделикатней в самом деле. Определенно, кубинка что-то знает, но нам, разумеется, не скажет. Кремень, вся в папашу, пусть и незаконного. 12 декабря 1979 года, Рио-де-Жанейро, вечер, ночь, утро. С момента, как Михаил Сомов встал у пирса в порту Рио-де-Жанейро, и капитан объявил, что члены экипажа и пассажиры получают законные 3 дня на разграбление города мулатов, кофе и белых штанов, события стали развиваться по сценарию шпионского романа. Ключевая сцена, после которой наш маршрут претерпел коренные изменения, была словно заимствована из бриллиантовой руки. Только роль арбузной корки, на которой поскользнулся Семен Семенович Горбунков, сыграла красавица Карменсита. Во время прогулки, вместо того, чтобы приобщаться к благам западной потребительской культуры, мы решили осмотреть старую часть города. Она неожиданно втолкнула нас с Астом в тесный проход между домами и тоном, нетерпящим возражений, приказала следовать за ней. Недолгий забег по узким, едва двоим разойтись, кривоколенным переулкам привел нас в низкое помещение какого-то склада, почти целиком занято обшарпанным автофургоном. Не реагируя на вопросы и неуверенные возражения, кубинка запихнула нас внутрь, после чего вручила каждому пластиковый пакет с одеждой, джинсы и футболки с кроссовками, а также паспорта, в которые были вложены несколько мелких купюр, в основном американских долларов. Переодевались мы уже на ходу. Фургон немедленно тронулся и покатил в неизвестность. Попетляв по улочкам старого города, он выбрался на магистраль и наддал. Мы едва успели переодеться и выслушать краткий инструктаж, проведенный все той же Карменситой, как фургон затормозил. Мы выбрались наружу и оказались на широкой, заставленной автобусами и легковыми машинами площади перед аэропортом Сантос-Дюмон, главными воздушными воротами Рио-де-Жанейро. Паспортный контроль занял считанные минуты. И вот двое югославских студентов, путешествующих по Южной Америке с целью совершенствования в испанском языке, ну так Карменсита, игравшая роль гида, представила нас таможенникам, уже сидят в салоне лайнера авиакомпании «Вэрик», выполнявшего регулярный рейс «Рио-де-Жанейро-Лима». Вот забавно будет, если кто-нибудь на борту самолета обратится к нам по-сербски. Ожидание не затянулось. Красавица-креолка в форме стюардессы произнесла необходимый набор приветствий и предупреждений на 3 языках — португальском, испанском и английском. Мы пристегнулись, и турбовинтовая электро побежала по полосе, пересекающей широкий мыс, сверкнула в посадочных огнях дисками 4 пропеллеров и тяжело поднялась в воздух. Развернулась над бухтой Гуанабара, сплошь усеянной огоньками бесчисленных лайнеров, сухогрузов, яхт и рыбацких лодок. Оставила слева подсвеченную 10 мощных прожекторов статую Христа Искупителя, возвышающуюся на макушке горы Карковада, и, набрав высоту, повернула на северо-запад. Из Рио мы вылетели в 23:15 по местному времени. 3777 километров, разделяющих Рио и столицу Перу, электро покрыла за 9 часов. За это время мы с Астом успели смертельно надоесть Кармен расспросами о дальнейших планах. Вы скоро все узнаете, пока нельзя. Полюбоваться на бескрайний зеленый океан джунглей, разглядеть далеко внизу на склонах хребта крошечные террасы потерянного города Мачу-Пикчу и вдоволь налюбоваться снежными цепями Анд. Кроме того, позавтракать, пообедать и до тошноты надышаться табачным дымом. О запретах на курение в салонах авиалайнеров здесь не слыхали, а расскажи о таком, не поверили бы. Тихий океан открылся нам ярко-голубой далью, простирающейся на запад до края мира. Электро прошла над горными отрогами, подбирающимися к самому городу, развернулась над береговой чертой. Очаровательная стюардесса попросила пристегнуться, и лайнер стал снижаться. До прибытия в аэропорт Хорхе Чавес Лимы оставалось 5 минут. 12 декабря 1979 года, Перу, день продолжается. Тронутый ржавчиной рукомойник вместо струи воды изверг из себя простуженное хрипенье, после чего плюнул жиденькой порцией брызг и затих, видимо, уже навсегда. «Твою ж перуанскую мать!» Мыло уже начинало разъедать глаза, и я выматерился вслепую, шаря по стене в поисках крана. Бесполезно. Тот намертво заклинил и никак не желал проворачиваться. «Чтоб тебя во все дыры!» «О, сеньор Руссо, Москва!» Чьи-то пальцы чувствительно вцепились в мое плечо и уверенно потянули куда-то в сторону. «Это что, арест? Похищение?» Я настолько потрясен, что не сопротивляюсь. Два шага в сторону. Твердая ладонь уверенно направляет меня. Журчание из крана, несколько горстей ледяной воды в лицо. Какое блаженство! Можно снова открыть глаза. Да, Лима, это вам не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже. Мой спаситель, высокий мулат лет 30, улыбается всеми 32 зубами, трясет мне руку. На невообразимой смеси испанских, немецких и русских слов мой спаситель объясняет, что учился когда-то в ГДР и даже поучаствовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине в 73-м, где тесно общался с русской делегацией. И, в частности, усвоил несколько образчиков экспрессивной лексики, которые и услышал только что от меня. И теперь сеньор Родригес пребывает в полнейшем восторге, счастлив и намеревается пригласить своего русского друга выпить за встречу. Воистину, бойся своих фантазий, даже не высказанных вслух. Похихикал давеча про себя насчет знатока сербского языка, случайно оказавшегося в самолете. Вот теперь и выкручивайся. Из балканских языков и наречий я знаком лишь с десятком другим болгарских и черногорских слов. Усвоил, отдыхая на тамошних курортах. Мешая их со скверными испанскими фразами, наука карменсита разом вылетела у меня из головы, и нарочито ломанными русскими оборотами, я принялся объяснять, что вообще-то я югослав, русский учил в школе, а матерных ругательств нахватался от русских же школьников, гостивших у нас по обмену. О фестивале слышал в глубоком детстве, а сейчас вот путешествую по Южной Америке с целью изучения языка. Собеседник немедленно пришел в восторг и пригласил меня в гости. Он, как выяснилось, живет в городишке Пуэрто-Грау на самом юге страны, а узнав, что у меня другие планы, расстроился и всучил на прощание визитку. Обратно за столик я возвращался на негнущихся ногах. Серега, увидав мою похоронную физиономию, решил, что я встретил в туалете тень отца Гамлета, или как минимум агента пришельцев-десантников с бластером. Давать объяснение по-испански я был не в состоянии, а говорить по-русски не рискнул бы даже под страхом расстрела, а потому махнул рукой, уселся, едва не опрокинув стул, и в два глотка выхлебал остывший кофе. «Нет, ж нафиг такие сюрпризы. Лучше в самом деле прикусить язык и ждать, когда вернется Карменсита». Миновало минут 40, как мы, спустившись по трапу, преодолели сотню метров от лайнера до здания аэропорта и засели в местном баре. Кармен велела нам сидеть и ждать, пока она отлучится по некоему неотложному делу. К моменту ее возвращения, примерно через четверть часа после происшествия в туалетной комнате, я успел прийти в себя и даже смог внятно описать случившееся. Кармен задумалась, повертела в руках визитку и махнула рукой. «Аста маняна! Подождет до завтра, потом испанский». Из чего я сделал вывод, что наш гид не собирается придавать этому инциденту сколько-нибудь серьезного значения. В самом деле, ну, встретился человек, знакомый с русской матерщиной. Так с ней половина мира знакома, тоже мне диковинка. К тому же происшествие-то только играет на нашу легенду, так что волноваться совершенно незачем, тем более что пользоваться ею нам придется еще часа 2-3, не больше. Плотный конверт, который Кармен получила в службе бронирования аэропорта, вот куда она, оказывается, отлучалась, скрывал 3 билета на рейс местной авиакомпании в городишко Барранка, находящийся в 140 километрах к северу от Лимы. Я внимательно осмотрел конверт. Судя по штемпелю, он был оставлен в аэропорту 3 суток назад. Выходит, Михаил Сомов был еще в сотне с лишним миль от Рио, а посланец генерала уже принимал меры, чтобы обеспечить наш вояж. Предусмотрительно, ничего не скажешь. До рейса оставалось еще 3 часа, если, конечно, не случится опоздание. Местная авиакомпания в этом смысле ничуть не пунктуальнее электричек где-нибудь в советской глубинке. Чтобы убить время, Кармен предложила прогуляться по городу. Мы, разумеется, согласились. Когда еще здесь окажемся? И с головой окунулись в своеобразную атмосферу перуанской столицы. Первое, что бросалось в глаза, большая часть местных жителей относится к потомкам южноамериканских индейцев, майя или инков, не разбираясь я в этих тонкостях. Мулатов, чернокожих, в отличие от Рио, почти нет. А вот европейцы, наоборот, встречаются. На улицах полно женщин в пестрых накидках пончо из грубой шерсти и своеобразных головных уборах. Почти все курят местные сигары-самокрутки и ярко раскрашенные, инкрустированные бисером и цветными перышками деревянные трубочки на длинных тонких чубуках. То и дело навстречу попадаются патрули солдат в хаке и лихо заломленных беретах, вооруженные бельгийскими винтовками FN Fall или калашниковыми. К нам военные интересы не проявляли. Скользили равнодушно взглядами, задерживаясь разве что на выразительной фигурке Карменситы. Кубинка в ответ расточала улыбки и делала офицерам ручкой. Самолет, на котором нам предстояло проделать очередной отрезок пути, оказался сущим антиквариатом. Допотопный ДС-3, ровесник, наверное, Второй мировой войны. Так я раньше видел только в кино или на авиашоу. Впрочем, не стоит забывать, на дворе 1979 год. И подобная авиаклассика исправно служит во многих странах мира. Да и у нас в СССР старички Ли-2, близнецы знаменитых Дугласов, еще недавно числились в составе действующего авиапарка. Паспортного контроля на внутренних рейсах не предусматривалось. Мы предъявили билеты индейцу форменной фуражки, скучавшему у ступенек алюминиевого трапа, и один за другим полезли в самолет. Внутренность салона напоминала междугородний автобус. Два ряда кресел у правого борта, один у левого. Честно говоря, я был готов увидеть металлические лавки вдоль стен, вроде тех, на которых сидели перед высадкой в Нормандии американские десантники с орлами 101-й парашютной дивизии на рукавах. Красавицы стюардессы, вроде той, что приветствовала нас на бразильской «Электре», тоже не было. Вместо нее из пилотской кабины высунулся помятый, плохо выбритый тип и по-испански предложил пассажирам пристегнуться. Я послушно пошарил по боковинам кресла, но нашел лишь металлическое крепление с куском обрезанного наискось брезентового ремня. Остальные пассажиры не дали себе труда побеспокоиться. Видимо, заранее предвидели результат. Пилота это нисколько не взволновало. Он буркнул что-то по-испански и затворил дверь в кабину. Двигатели затарахтели, плюясь кольцами сизого дыма. Заслуженный ветеран пассажирской авиации завибрировал, задребезжал всеми своими сочленениями и резво покатился по бетонным плитам рулежки. «Сережка, Женька, Кармен! Милые вы мои, как же я рада вас видеть!» Губы у Меладки мягкие, горячие, чмоками в щечку она отнюдь не ограничивается. Мы с альтер-эго с удовольствием отвечаем на поцелуй. Ладонь как бы случайно скользит ниже талии на соблазнительные выпуклости под джинсовой тканью. Протеста этот жест не вызывает, после чего Меладка, расцепив руки на моей шее и мазнув напоследок губами по уху, вешается на Аста. Меладка встретила нас в гараже-ангаре за окраиной Баранки, куда доставила нас из аэропорта разболтанная, гремящая, словно ведро с гвоздями, легковушка. Поначалу мы глазам своим не поверили. Смуглая, в мокасинах на босу ногу, в обрезанных по колено, лохматящихся понизу джинсах и просторной рубахе, расшитой индийскими узорами. На шее гроздь ожерелий из бисера, перышек, цветных стекляшек, копна волос, перетянутых пестрой плетенкой. Классика детей цветов, не весь как дотянувшая до 1979 года. Транспортное средство, виднеющееся за ее спиной, оказывается, Меладка уже второй день помогала приводить его в надлежащий вид, полностью соответствовало образу. Фургончик Volkswagen Т2, тоже своего рода классику культуры бродячей хиппи, весь исполосованный цветами, пасификами, картинками из желтой подводной лодки и надписями вроде «Make love, not war», «Off the peak» и «All you need is love». На крыше пара раструб динамика, подсоединенного к магнитофону в салоне, на котором дни напролет крутятся Битлз, Ричи Хевенс и Карлос Сантана. Конечно, мы с Астом немедленно потребовали объяснений столь радикальной трансформации, которую претерпела недавняя московская школьница. Оказалось, что это тоже было элементом конспирации. Приехав в Нью-Йорк по школьному обмену, Меладка познакомилась там с компанией хиппи и с головой ушла в это увлечение. Принимавшая ее семья нью-йоркских хасидов повздыхала и смирилась. В конце концов, в Большом Яблоке видели не такое. Меладка же прониклась незнакомой субкультурой, обзавелась плетеными фенечками, индейскими рубашками, расшитыми тотемными знаками и прочими популярными символами хиппи. И даже завела бойфренда, студента колледжа, который целыми днями сидел в переходе нью-йоркского метро и распевал под гитару песни собственного сочинения. Недавно, по случаю приближающихся рождественских каникул, она отпросилась на 2 недели раньше в школе и отправилась вместе с ним и парочкой его единомышленников на музыкальный фестиваль в Калифорнию на точно таком же пестро раскрашенном фургончике, оставив дома короткую записку «Не волнуйтесь, уехала посмотреть Америку, скоро вернусь». Путешествие не затянулось. На одной из заправок, где-то на подъездах к Руаноку, Меладка запрыгнула в ожидающий ее открытый «Шевроле» с латиноамериканцем за рулем, сделала детям цветов ручкой, и только ее и видели. Дальше все было вполне предсказуемо. На машине она миновала Виргинию, Арканзас, Техас, пересекла мексиканскую границу. К тому моменту у нее уже были новые документы. В Монтерее села на самолет Air Mexico, выполняющий рейс в Лиму, и оказалась здесь на 3 дня раньше нас. Мы не уставали удивляться произошедшим в ней переменам. Меладка вытянулась, стала смуглее, улыбчивее. И главное, избавилась от робости и стеснительности, типичных для советских школьниц. В новой своей ипостаси она легко сблизилась с Кармен, и нам оставалось только гадать, как вести себя с прежней школьной подругой. К этой Меладке нам еще только предстояло привыкнуть. Мы снова сменили документы. Пока прежние догорали в железной бочке, Кармен вкратце ознакомила нас с ближайшими планами. Мы с Астом стали канадскими студентами украинского происхождения. Меладка — гражданка США, Кармен же — сотрудница мексиканской туристической фирмы, попросту говоря, наш гид. Конечно, надо быть теми еще отморозками, чтобы пуститься в такой компании путешествовать по Латинской Америке. Но американские хиппи не такое выкидывали. И я, и Серега вполне соответствуем образу. По распоряжению дяди Кости мы с ноября не стригли волосы и теперь щеголяем убедительными хайрами, закрывающими уши и шеи. Кубинка же выбрала подчеркнутый стиль милитари. Штаны и рубашка цвета хаки, высокие шнурованные ботинки и армейский ремень, на который так удобно повесить пистолетную кобуру. Да-да. Оружие у нас теперь есть, совершенно легально. Согласно документам, оно приобретено в соседнем Эквадоре, и у нас есть надлежащим образом оформленное разрешение на ношение. В Перу это дело обычное. Когда в стране хозяйничает партизанская организация «Сендеро Луминосо», «Светлый путь» по-русски, держать под рукой ствол отнюдь не будет лишним даже для беззаботных туристов-хиппи. Заложников боевики-маоисты берут часто и охотно, особенно североамериканцев, а вот живыми отпускают гораздо реже. Стволов у нас 5. Легкий армейский карабин времен Второй мировой войны, известный как «Бэби Гарант», охотничья винтовка «Ремингтон 700» с оптическим прицелом, испанская версия обожаемого «Карменсита» и «Кольта 1911» и пара испанских же «Астроконстеблей», копии знакомого нам с Астом Вальтера ППК под патрон 7.65x17 «Браунинг». Но пока этот арсенал, смазанный, надежно упакованный, хранится в рундуках под койками-сиденьями нашего фургончика. Отправление завтра с утра, сейчас вечер, и мы решаем оставить фургон на попечение владельца гаража и прогуляться по городу. Благо, впервые за последние сутки не надо никуда торопиться. К тому же мы трое покинули Рио без всякого багажа, и теперь нуждались в самых элементарных вещах, вроде зубных щеток, чистых футболок и пляжных тапочек. Барранка — тихое местечко на берегу океана. Пустынные пляжи, зубчатая цепь Анд на востоке, колониальная испанская архитектура и главная местная достопримечательность — статуя Христа с раскинутыми руками, почти в точности повторяющая знаменитый бразильский оригинал. Только здесь она не высится над городом на горе, а стоит на узком длинном мысу, раскинув руки навстречу вечному океанскому прибою, и широкая лестница террасами спускается от босых ног Спасителя прямо к волнам. Я не выдержал и предложил искупаться. Благо, темнело, и народу на пляже почти не было. И опять нас удивила Меладка. То ли разлагающее влияние Запада успело запустить корни в неокрепшую душу вчерашней комсомолки, то ли принятый на себя образ детей цветов оказал влияние, а только она, немало не смущаясь, скинула свою индейскую рубаху, коротышки джинсы, затем трусики и лифчик, весьма, надо сказать, сексуальные, и ринулась в полосу прибоя, в чем мать родила. Кармен, недолго думая, последовала ее примеру. Мы с Астом замерли, словно пыльным мешком ударенные. Кто же ожидал от боевых подруг такой раскованности? А я невольно вспомнил Меладкино смущение после купания в ночь на Ивана Купала. Расстаться с плавками все же не решились, за что и удостоились ехидных усмешек наших пенно рожденных афродит. Вообще-то мне, как альтер-эго, глаз бы не отрывать от стройных девичьих тел, весело плещущихся в океанском прибое. Но не получается. На мозг давит понимание того, что наша Одиссея близится к концу, да и груда смертоносного железа в фургончике не дает расслабиться. Вот потом, когда все останется позади, если, конечно, оно будет, это самое потом. 11 час. Южная ночь угольно-черна, небо усыпано незнакомыми звездами, в распахнутые настежь ворота гаража волнами вливается теплый, насыщенный запахами моря тропических цветов воздух. Девушки возятся на камбузе, в уголке салона, отведенном подготовку, крошечный холодильник, откидной столик, кофеварка, привинченная к стене. В меню нашего первого ужина на колесах кукурузные лепешки, паэлья, которую здесь называют арус кон полью, что переводится всего лишь как рис с курицей, консервированная американская ветчина, спам, свежие овощи. Что еще нужно для счастья простым североамериканским хиппи? Разве что полдюжины бутылок Кока-Колы с характерными узкими талиями, которых достаточно в набитой искусственным льдом сумке-холодильнике. Я посмотрел на часы. Секунда осталась вместе с прочим багажом на Сомове, а вместо нее я приобрел в магазинчике аэропорта дешевенькие Casio. С момента, когда Кармен втолкнула нас в переулок уличного лабиринта Рио, прошло чуть больше суток. И что ж дальше? Нам предстоит вернуться по панамериканскому шоссе в Лиму, оттуда повернуть на Арекипу и дальше через всю Боливию в Аргентину. Так что мы все же попадем туда. Но только не с востока, из Буэнос-Айреса, как рассчитывали сначала, а с запада, от Тихоокеанского побережья. Шпионские игры. Что тут скажешь? 15 декабря 1979 года. Боливия. Полдень на краю пропасти. «Ке те партун райо!» — разрази меня гром испанский. «Камни сухим шорохом посыпались из-под правого колеса, и оно, потеряв опору, повисло в пустоте. Фургон закачался, балансируя на самом краю пропасти. «Замрите!» — зашипела Кармен. «Мы послушно обратились в соляные столпы. Теперь осторожно, только осторожно, поняли? По одному перебирайтесь в конец салона и не дергаемся, а то загремим вниз». Один за другим мы стали переползать назад. Сначала я, как самый тяжелый, затем Аст, потом, уцепившись за протянутую руку, Меладка. Последней к нам присоединилась Кармен, заглушила двигатель и спиной вперед на четвереньках попятилась к задней двери фургона. Передислокация явно пошла на пользу. Volkswagen перестал раскачиваться, утвердившись в горизонтальном положении. «Открывай!» Я, не глядя, нашарил ручку, нажал. Дверь распахнулась. Кармен осторожно выглянула наружу. «Меккаго индиос!» — нецензурное ругательство. «Еле держится! Край дороги подмыло после дождя, вот мы и влетели!» «Так давайте по одному!» «Стой!» — Кармен схватила за руку Аста, собравшегося было выполнить команду. «Где у нас буксир?» «Здесь!» — Серега осторожно постучал пяткой по резиновому коврику. Под ним, под рифленым металлом пола, прятался ящик с инструментами, домкратом и парой мотков троса, стального и капронового. «Открывай только без резких движений!» Серега кивнул, открыл крышку и зашарил вслепую под полом. «Вот, держи!» Кармен, двигаясь, словно текучая ртуть, соскользнула на землю позади фургона. Накинула петлю на буксирный крюк, осмотрелась и кинулась к корявому деревцу, растущему у края скалы позади фургона. Пропустила трос вокруг ствола, выбрала слабину и ловко завязала узел. «Все, теперь вылезайте, только медленно, по одному. Серхио, прихвати второй канат, надо еще один конец завести». Мы выбрались наружу. Когда я покидал салон, фургон опасно качнулся в сторону пропасти. Меладка взвизгнула, но трос натянулся, как струна, не давая машине кувырнуться в бездну. Я подошел к краю и заглянул вниз. На ущелье не было видно. Метрах в 100 ниже нас клубились облака. Глаз не находил в их ватной пелене ни единого просвета, позволяющего оценить глубину развершейся у нас под ногами бездны. Или же увидеть обломки сотен машин, слетевших с дороги за без малого полсотни лет ее существования. «Накинь на передний крюк», — распорядилась Кармен, подавая Асту второй моток. «Сделаем петлю, попробуем закрутить монтировкой. Может, хоть чуть-чуть оттащим от края». Я огляделся. Стены ущелья нависали над нами сплошными зелеными, покрытыми кудрявой растительностью стенами, а дальше, на фоне неба, высились снежные пики Анд. Дорога, узкая, едва 3,5 метра в поперечнике, змейкой извивалась по отрогам. «Придется ждать, когда кто-нибудь подъедет», — сказала Кармен, проверив оба троса. «Дел-то на 5 минут. Прицепи трос сзади, дернуть хорошенько». «Может, пока перекусим?» — неуверенно предложила Меладка. «Завтрак или рано утром, и сейчас уже полдень». «Хочешь лезть в салон за продуктами?» — осведомилась Кармен. «Нет уж, лучше поголодаем. Целее будем». Меладка была права, есть действительно хотелось. Из Лапаса мы выехали еще в темноте, 5:00. Сейчас стрелки часов показывали 12:14, и голод давал о себе знать. 1700 километров от Барранки до Лапаса мы преодолели за 2 суток. В городке с характерным названием Лакурва трасса Панамерикана раздваивалась. Одна ветка вела вдоль побережья в Чили, другая же повернула на восток предгорьем Анд. Миновав высокогорное озеро Титикака, мы оказались в неофициальной столице Боливии, раскинувшейся в кратере потухшего миллиона лет назад вулкана. Переночевали в мотеле, здешний сервис не дотягивал даже до уровня тамбовского дома колхозника. И с утра пораньше пустились в путь. Нас ожидала самая сложная часть нашего маршрута – Камино Лос Юнгас, знаменитая дорога смерти, соединяющая Ла-Пас с городком Коройка по ту сторону Анд. Дорога — это 500 километров каменистой тропы, пробитой усилиями сотен военнопленных парагвайцев во время Чакской войны 30-х годов этого века, поднимается до 4650 метров на перевал Лакумбре. Откуда спускаемся к отметке в 1200 метров, извиваясь по крутым склонам, причем почти на всем протяжении на ней не смогут разъехаться 2 повозки, запряженные мулами. Ширина редко превышает 3,5 метра. Дорога вполне заслужила свое зловещее название. Портье в мотеле, принимая у нас ключи от номеров, жизнерадостно сообщил, что в среднем за год на Камино Лос-Юнгас погибает от 200 до 300 человек. Вот и за прошедшую первую половину декабря в пропасть уже улетели 3 машины с 9 пассажирами. «Я достану», — предложил Аст. «Сумка с продуктами недалеко от двери, дотянусь». Кармен смерила его критическим взглядом. «Ладно, действуй. Только пусть Эугенито тебя подстрахует. А то улетишь в пропасть. Как мне потом перед генералом объясняться за потерянный ценный кадр? И, кстати...» Она сделала паузу. «Попробуй заодно достать из ящика карабина, то мало ли кто заявится. Я слышала, тут полно кугуаров. Не хватало еще, чтобы нас сожрали». «Ола, компаньерус!» Мужчина, выбравшийся из ландровера, поднял руку. Брезентовый верх был откинут, так что я хорошо видел его спутников, водителя и второго, сидящего на заднем сиденье с автоматической винтовкой в руках. Кажется, это была бельгийская FN Fall или один из ее многочисленных клонов. Тот, что вышел на дорогу и сейчас приветственно махал нам рукой, тоже не скрывал оружия. На поясе у него висела открытая кобура с большим никелированным револьвером. Звук двигателя мы услышали издалека и сразу насторожились. Выступающая углом скала перекрывала обзор, и прежде чем мы сообразили, что неплохо бы пробежаться и заглянуть за поворот дороги, со стороны Лапаса выпал темно-зеленый джип с характерными лупоглазыми фарами по бокам от радиаторной решетки и запаской поверх капота. Остановился, приветственно бибикнул, и тут начались чудеса. Владельца револьвера я узнал сразу, несмотря на разделявшие нас 2 десятка метров. Не помешали мне ни армейская куртка из тех, что носили американские морские пехотинцы во Вьетнаме, пришедшая на смену легкомысленной пестрой гавайке, ни темные очки, которые здесь носил, кажется, любой представитель мужского пола. Никаких сомнений. На усыпанной гравием Камино Лос-Юнга стоял мой недавний знакомый, тот самый, что так любезно помог мне в туалетной комнате аэропорта Лимы. Ноги сразу сделались ватными. Быстрый взгляд влево. Бэби Гарант стоит, прислоненный к импровизированному столу, накрытому на большом валуне. До него 3 метра, и если прыгнуть с перекатом, то можно залечь за валуном. Тогда незваный гость окажется на одной линии со своими спутниками в ландровере. Нет, не годится. Второй успеет нашпиговать открыто стоящий Хаста с Меладкой свинцом и своей бельгийки, прежде чем я передерну затвор. Наверное, он перехватил мой взгляд, потому что широко улыбнулся, поднял обе руки и что-то отрывисто бросил спутникам. Водитель повторил его жест. Секунду спустя то же самое сделал и второй, предварительно выщелкнув магазин. Перуанец же сцепил руки над головой в приветственном жесте, потряс ими и медленно произнес непонятную фразу на испанском, обращаясь к Кармен-Сити. Кубинка удивленно вскинула голову и ответила чем-то столь же загадочным. Услыхав ответ, она рассмеялась и стала засовывать в карман пистолет. Оказывается, все это время она держала его в опущенной руке. Я вопросительно посмотрел на нее. «Не волнуйся, компаньеру Эугенито», — сказала кубинка. «Это друзья. Сейчас они помогут нам выдернуть машину и поедем дальше». «Так вы ехали за нами от самой Лимы?» — спросил я Хорхе. Это имя значилось в визитке, которую он вручил мне в Лиме, и именно так он представился моим спутником. «Так и есть, компаньеру. Я ждал вас на заправке Shell у въезда в город и с тех пор не упускал из виду. Мне было приказано обеспечить вашу безопасность. Вот я и обеспечивал. А на машину не смотрите. Эту я взял уже в Ла-Пасе, когда ко мне присоединились и бары Пекуито». Хорхе непринужденно болтал, сидя за рулем нашего фургона. Он настоял на этом под предлогом того, что компаньеру Кармен не знает дорогу, а ночью в горах прошел сильный дождь, обочины кое-где размыты. Мы, понятное дело, не спорили. Доказательства правоты этого утверждения в виде висящего над пропастью «Фольксвагена» были свежи в моей памяти. «Они оба чилийцы, как и я», — продолжал Хорхе. «В сентябре 73-го, когда эти «Цердос фасистас» — фашистские свиньи испанские — убили президента Альенде, мне пришлось бежать из страны. Я перебрался сначала в Аргентину, потом на Кубу, многому там научился, и вот вернулся домой, чтобы бороться против Пиночета. Я поёрзал на сиденье, устраиваясь поудобнее». «А где же вы тогда выучили русский? Ведь на Берлинском фестивале вы никак не могли оказаться». «Среди моих учителей на Кубе были амигос русос, русские друзья испанские», — усмехнулся он. «А немецкий я изучал в университете, вот и пригодилось. Вы уж простите за тот розыгрыш в аэропорту, но вы выглядели чересчур беззаботными. Вот я и решил, что вам не помешает немного встряхнуться. Расслабляться нельзя. Перу только на первый взгляд кажется спокойной и мирной страной». Он помолчал и добавил: «У нас много тех, кто ненавидят фашистов. И не только наших, чилийских. И когда нас попросили помочь выжить их гнездо в Аргентине, мы не раздумывали ни секунды. Если эти чупаподжас...» «Пердонами, сеньора Кармен, вырвалось. Грязное ругательство. Прошу прощения, испанский». Хорхе посмотрел на часы. «К вечеру надо быть в Коройко. Вас ждут». «Ждет кто?» Карменсита сверкнула на чилийца глазами. «Увидите». Машины резво катились по бесконечному серпантину. Скальная, кое-где поросшая кустиками стена слева. Головокружительный обрыв. Пропасть, словно ванная, наполненная мыльной пеной, залитая облаками, справа. Камино Лос-Юнгас пуста, словно земля в первый день творения. И Кармен, покопавшись в бардачке, вставила в магнитофон новую кассету. Мелодия отразилась от противоположного края ущелья, и я невольно подхватил, мешая испанские слова с русскими. «De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad». «Вставай и с нами пой свободы гимн, такой народ в борьбе непобедим». И слова припева, выплескивавшиеся на уличные митинги и баррикады по всему миру, несчетно звучавшие в радиопередачах под старенькие гитару пионерских костров из подмостков студенческих интербригад. «El pueblo unido jamás será vencido». «Когда мы едины, мы непобедимы». 15 декабря 1979 года, Боливия, Коройко, вечер ответов на вопросы. Коройко, крошечный, тишайший городок, скорее даже деревня, лежит на высоте в 1500 метров у подножия отрога Церро-Учумачи на западе Боливии в провинции Северный Юнгас. Дорога сюда проходит мимо ярко-зеленых полей, плантаций коки, как объяснил Хорхе, на которых и трудится большинство местных жителей. Селение окружает волнистый, покрытый лесом ландшафт, над которым вздымаются заснеженные вершины Кордильера Реаль. Мы проехали мимо местного культурного центра, церкви Сан-Педро и Сан-Пабло, полюбовались на изображение красной хохлатой птички на воротах богатых домов, андского скального петушка, символа и талисмана этого городишки, и по мощенным улочкам покатили к одному из двух отелей, имеющихся в Коройко. Стемнело. На улицах стало оживленнее, из хриплых радиол во дворах доносилась музыка. Шумные веселые продавцы предлагали продукцию местных пекарей и цыплят на гриле в пряном, очень остром соусе. Мы не польстились на продукцию местного фастфуда. Хорхе обещал хороший ужин в отеле. Но нам, всем троим, стало не до еды, когда мы увидели, кто встречает нас возле отеля прямо у ворот под вывеской с надписью «Виджабеджа». Генерал, как и наш проводник, был в полувоенном наряде с большим бразильским револьвером «Таурус» на ремне, рукавами закатанными до локтей и в молодецки заломленном черном берете. Никогда не видел дядю Костю в таком костюме. Казалось, он разом скинул не меньше 15 лет, и в глазах за неизменными темными очками плясали чертики. Но настоящее потрясение я испытал, увидав того, кто стоял за его спиной. Удивительно, но и здесь, в боливийской глуши, он выглядел как советский инженер или учитель из райцентра где-нибудь в Нечерноземье. Разве что костюм сменил на джинсы и рубашку-гавайку, в которых здесь расхаживала половина мужского населения. Позади этой парочки маячил Толя с карабином на плече. Как мне показалось, он цепко контролировал спутника генерала. За его спиной во дворе отеля я разглядел несколько парней, вооруженных гарандами, бельгийскими штурмовыми винтовками FN FAL и гангстерскими Томми Ганами, некоторые даже с огромными дисковыми магазинами. Под навесом у дальней стены приткнулся помятый пикап. То, что стояло у него в кузове, прикрытое брезентом, наводило на мысль о крупнокалиберном пулемете на треноге. Я сразу вспомнил технички ливийских повстанцев и иракских джихадистов. «Вижу, ты, Женя, узнал нашего общего друга». Генерал улыбнулся. «Такой улыбки я у него тоже не видел». Не теплая, домашняя, какой он улыбался на семейных застольях или наших посиделках за самоваром на веранде спецдачи, а совсем другая, тонкая, хищная, одними губами, без участия прочих мускулов лица и глаз, надежно скрытых, впрочем, за темными стеклами очков. «Для тех, кто пока не имел чести познакомиться, рекомендую. Линия 9, он же шеф наших инопланетных гостей. Думаю, вы о нем наслышаны». «Настоящего имени не знаю. Наш друг уверяет, что его попросту нет. А те, что значатся в его многочисленных паспортах, никому не интересны. Надо будет, еще нарисуем, не проблема». Десантник улыбнулся. Так же мягко и обезоруживающе, как и при той первой встрече в Москве поблизости от главпочтамта. И поклонился. «Пожалуй, оставим церемонии представления на потом», — продолжал генерал. «Вечерний ветер, сотрогов ан холодный. Пойдемте в дом, перекусим, расскажете, как добрались. Ну и мы ответим на ваши вопросы. Думаю». Он сделал крошечную паузу, глядя мне прямо в глаза. «У вас их накопилось немало. Хрустальными черепами интересовались весьма серьезные структуры Третьего Рейха. Помнится, в 43-м бразильская полиция арестовала агентов ННРБ, пытавшихся ограбить местный музей. На допросах они показали, что прибыли в Южную Америку на яхте «Пассим» со специальным заданием Генриха Гиммлера — найти и изъять хранящиеся там хрустальные черепа богини смерти. Аналогичные задания получили еще несколько групп, и не исключено... Генерал сделал паузу, чтобы долить себе чичи. Какие-то из них добились успеха. «А зачем нацистам вообще понадобились эти штуковины?» Аст ткнул пальцем в прозрачный череп, скалящийся с середины стола. «ННРБ возглавлял группенфюрер СС Карл Виллигут, потомок, как он сам утверждал, древнего рода магов, носителя знаний дьявола. Он убедил своего патрона, рейхсфюрера СС, рассылать по всему миру группы боевиков-археологов на поиски древних эзотерических знаний, архивов и магических артефактов разного рода тайных обществ. А Центральной Южной Америке привлекали особо пристальное внимание. Виллигут считал, что именно здесь можно найти следы знаний жрецов Атлантиды, прародительницы арийской расы. С их помощью маги ННРБ собирались не только создать сверхчеловека, но и подчинить себе всех прочих людей. Ничего не напоминает?» «Десантники? Камонцы? Шиусы соусами?» — спросила Меладка. «Именно». Я подцепил половинку блинчика с начинкой из мяса ламы сельтенья и глотнул чичи. Кроме пива на столе имелся глиняный кувшин с чаем мате, но Хорхе отсоветовал его пить. По его словам, местные жители настаивают мате на листьях коки. Чичи же, крепковатое, на мой вкус, кукурузное пиво, заслуженно считалось лучшим во всей Южной Америке. «А наш череп тоже из числа похищенных во время войны?» — осведомился Аст. Я вздрогнул. Череп в ответ отбросил от безупречно отполированной челюсти световой зайчик. Зловещий артефакт словно улыбался нам. Швейцарский журналист Люк Бургин писал в журнале «Тайны» в 2011 году, заговорил «Линия 9», что этот череп упоминается в списке нацистских раритетов, которые должны были перед самым концом войны отправить из Судетов в Южной Богемии в баварский Аусбург. Пункт 14 документа. Хрустальный череп, 263-2 ФРСС, коллекция Отто Рана, номер 25592, кожаный чехол, хрустальный череп, Южная Америка. Кстати, номер на сундуке, в котором мы его нашли, десантник улыбнулся Толе, сидящему рядом с Кармен. Тот же самый, что указан в списке. «Точно!» — подтвердил генеральский водитель. «Сам переписывал. 25592, как в аптеке!» Говорил он невнятно. Рот был занят куском тушеного мяса ламы. «Отто Ран — это кто?» — поинтересовалась Кармен. До сих пор она не участвовала в разговоре, сидела на дальнем конце общего стола и ловила каждое слово, ковыряя вилкой пюре из юки и бананов с мясом альпаки. «О, весьма примечательная личность!» — оживился генерал. «Я сам его не застал, но наслышан. Один из ведущих археологов Третьего Рейха работал в ННРБ, грезил поисками чаши Святого Грааля, а вместо этого обнаружил здесь, в Аргентине, последний из хрустальных черепов. Романтик, идеалист, насмотревшись на зверства нацистов, подал рапорт об увольнении из СС и в 1939 году покончил с собой, принял цианистый калий, изобразив ритуальное самоубийство в стиле еретиков-катаров». Но тут не все так просто. Есть мнение, что Отто Рана убили агенты того же ННРБ, чтобы скрыть кое-какие известные ему секреты этой милой организации. В том числе и связанные с этой безделушкой. И он ткнул вилкой в сторону хрустального черепа. Тот приветливо сверкнул глазными впадинами. Генерал вздрогнул от неожиданности и украдкой сплюнул через левое плечо. «Кстати, вы знаете, как индейцы называют долину, где прячутся ваши нацисты?» — спросил Хорке. «Вади де ла Кальвера де Криздаль. Долина хрустального черепа». «О как!» — я выпрямился, едва не расплескав чичу. «Так у них есть еще один!» Линия 9 покачал головой. «Если есть, то подделка, хоть и весьма искусная. Подобные хрустальные черепа — единственные оригинальные объекты нашей материальной культуры — на завоеванных планетах. Нет, их не переправляют от одной звездной системы к другой вместе с силами вторжения. Это технически невозможно. Черепа изготавливают на месте. Технология передается вместе с ноосферными модулями. По сути, каждый хрустальный череп — это инструмент присоединения очередной планеты к межзвездной империи. Он служит своего рода концентратором воли мириад мыслящих, обретших новый дом с анатомическими особенностями аборигенов. Линия 9 откашлялся и отхлебнул мате. Мы терпеливо ждали. Проще говоря, оставшиеся на Земле десантники для того, чтобы вызвать силы вторжения, нуждаются в подобном изделии. Поэтому хрустальные черепа изготавливают при каждом десанте в соответствии с анатомическими особенностями аборигенов планеты. На это есть весьма строгие правила и ритуалы, причем никто из десантников не понимает их истинного смысла. «И вы?» — прищурилась Меладка. «И я тоже. Я умею только пользоваться этим артефактом. И, кстати, могу научить тебя. Способности, позволяющие управляться с детектором десантников, вполне это допускают». «О талантах нашей сотрудницы мы поговорим позже», — перебил генерал. «Так вы утверждаете, что узнали о существовании баварского хрустального черепа в будущем и уже здесь, в 1979-м, приняли меры для того, чтобы его захватить?» «Именно так. И это должно стать еще одной гарантией успеха нашей с Евгением», — десантник кивнул в мою сторону, — «миссии. По моим прикидкам, этот череп после обнаружения в 2011-м осел в частной коллекции, откуда и был похищен. А в 2023-м его, наконец, использовали, дав старт полномасштабному вторжению». Повисла тяжелая тишина. Хрустальный череп в центре стола посверкивал бликами электрического света. То-то жалкие дикари. Как вы тут не копошитесь, известно, чья в итоге возьмет. «Все это более-менее ясно», — заговорила Меладка. «Люди с особыми способностями в аргентинской деревушке убежища. Хрустальный череп, собирающий воедино их мысленную энергию. Вы мне вот что объясните. Откуда взялись хрустальные черепа на Земле за десятки, даже сотни лет до вторжения. Ведь они были обнаружены задолго до начала 60-х. Или я ошибаюсь?» «Ясно одно», — медленно заговорил генерал. «Культ хрустальных черепов, дающих власть над перемещением мыслящих, существовал на нашей планете задолго до вторжения. И тот же Гиммлер каким-то образом разузнал об этом и решил использовать в интересах Третьего Рейха. Этим и занимались в ННРБ?» «Никаких сомнений. И то, что они основали колонию людей, обладающих, как и ты, Милада, особыми способностями именно в Аргентине, отнюдь не случайность. Как и наличие хрустального черепа, предназначенного, если верить нашему другу, для использования этих самых способностей». Линия 9 невесело усмехнулся. «Вы что, так ничего и не поняли? Ваша Земля и есть та самая планета, с которой началось наше тысячелетнее шествие от звезды к звезде. Так что нравится это кому-то или нет?» Он откашлялся и снова глотнул мате. «Но мы с вами, возможно, дальние родственники. Сам факт существования на Земле комонсов до известной степени это подтверждает. А уж хрустальные черепа, изготовленные сотни, а возможно, и тысячи лет назад, и вовсе отметают любые сомнения. Мои соотечественники этого пока еще не знают, но, вторгаясь на вашу планету, они просто возвращаются домой». 16 декабря 1979 года. Боливия. День в пути. Шоссе рассекает сельву, словно кровоточащая рана. Какие-то особенности местной почвы придают ей цвет запекшейся крови. Впрочем, шоссе — это сильно сказано. Обычная грунтовка без кюветов, оборудованных обочин, кое-как пробитая сквозь заросли буйной субтропической растительности. Боливия — страна, где нашел свою смерть командант Че. Под ветровыми стеклами машин, всего их в нашей колонии 7, листки с пестрыми значками. «Подорожная грамота от местного наркокартеля», — ответил на мой вопрос генерал. «Мы попросили их о помощи, они не смогли отказать». «Наркокартель? Значит, вы в самом деле?» Мне сразу вспомнила семейная легенда из той прошлой жизни. Согласно ей, дядя Костя, сидя на Кубе, занимался в том числе и вопросами организации наркотрафика из Латинской и Центральной Америки в Соединенные Штаты, в чем ему активно содействовали кубинские товарищи. Этим, по замыслу товарища Суслова, еще один штришок той же легенды, КГБ убивал сразу двух зайцев. С одной стороны, обеспечивал финансирование многочисленных революционных движений, а с другой — подсаживал на кокаиновую иглу несколько поколений молодых американцев, исподволь разлагая вероятного противника изнутри. «Неужели сейчас я получу подтверждение?» Генерал словно не заметил моей реакции. «У меня здесь имеется пара-тройка старых друзей из числа партизан-марксистов. Они и походатайствовали». «Но я-то думал, после гибели Че в Боливии партизан больше нет». «Они есть в любой стране к югу от Рио-Гранде», — поучительным тоном заявил дядя Костя. «Ну, конечно, разгром отряда Че нанес по армии национального освобождения Боливии серьезный удар. И в итоге год назад им пришлось самораспуститься. Но отдельные отряды до сих пор скрываются в сельве, и ссориться с ними не решаются даже самые отчаянные наркобароны. Так что не беспокойся, и до границ проведут, и на ту сторону переправят в обход аргентинских застав, и бойцами помогут, если будет надобность. Люди тут серьезные, выгоду свою понимают, а главное, хотят жить долго и по возможности спокойно». «Если честно, так себе объяснение. Впрочем, что-что, спокойная жизнь нам в ближайшие дни не светит. Колонна бодро катит в сторону аргентинской границы. Бойцы Хорки не считают нужным убирать оружие, даже когда мы проезжаем через деревни и небольшие городки. Полицейские и редкие военные патрули провожают нас равнодушными взглядами. Похоже, подорожные делают таки свое дело. Аст счастлив. Тяжкие мысли, подавленное настроение после гибели в авиакатастрофе исторических фехтовальщиков остались в прошлом. И теперь он наслаждается невероятным приключением. Кто из наших сверстников может похвастаться чем-то подобным? А он может. Сидит, высунувшись по пояс из люка на крыше нашего боевого фургона, карабин в руках, на загорелой физиономии неописуемое блаженство. И даже перспектива неизбежной схватки со скрывающимися в Аргентине нацистами нисколько его не беспокоит. Хорхе тоже доволен, как слон. Перспектива повоевать с инопланетянами изрядно поднимает его самооценку. Объяснять, что обитатели долины Хрустального Черепа такие же земляне, как и он сам, бесполезно. Если уж чилиит что-то вбил себе в голову, то это надолго. А вот меня одолевают мысли. Ну хорошо, с охраной поселения мы как-нибудь справимся. Зря, что ли, кроме крупнокалиберного Браунинга и пары аргентинских пулеметов типа 60-20 МАК, в одном из пикапов ждут своего часа антикварный американский гранатомет М1 «Базука» и еще какие-то длинные узкие ящики без маркировки. А вот дальше что? Устраивать локальный геноцид? Вырезать всех, чтобы ни один из людей с особыми свойствами не ушел? Не думаю, что генералы Хорхе решатся на столь радикальные меры. Пропустить местных жителей через мелкую сеть, чтобы выявить всех пришельцев? Сделать это вполне реально. Вряд ли там так уж много народа. Меладка с детектором десантников справится с задачей за пару суток, пока бойцы Хорхе будут блокировать долину. На обед мы останавливаемся в очередной деревушке. Жители, поначалу попрятавшиеся по домам, постепенно вытягиваются на площадь. В руках глубокие миски с похлебкой пальо с лабраса, противни с печеными цыплятами пиканте де полью и неизменные кувшины чичи. Генерал с Хорхе вручают старости селения щедрую плату, и мы устраиваемся за дощатыми столами, вытащенными на центральную площадь. Девушки строят глазки бойцам, генерал почтительно беседует со стариками, голопузы и ребятишки шныряют вокруг, с интересом приглядываясь к винтовкам и пистолетам. Как бы ни стянули чего. Благодать, да и только. 18 декабря 1979 года, Аргентина, долина Хрустального Черепа, полдень свистящей смерти. Грудь стоящего рядом со мной чилийца взорвалась фонтаном ярко-красных брызг. Со стороны долины накатывался рев мощного двигателя и в характерный звук, из-за которого японцы когда-то прозвали эту машину «свистящей смертью», вплеталось тарахтенье пулеметов. Я рухнул на землю, перекатился под защиту ближайшего булыжника и только тогда рискнул поднять голову, чтобы увидеть стремительно растущий силуэт самолета с характерным, как у немецкого пикировщика «Юнкерс», изломом крыльев. «Воздух!» — закричал генерал по-русски, и все попадали, поля в разнобой по проносящейся над нашими головами смерти. Самолет задрал тупой нос, резво набрал высоту, выполнил разворот и снова нацелился на нашу позицию. Теперь я ясно видел мигающие на выгнутых обратной чайкой плоскостях огоньки пулеметы по три на крыло. Тяжелые пули 50-го калибра срезали кривые деревца, поднимали высокие фонтанчики пыли, высекали из камней, за которыми прятались бойцы, фонтаны искры острых, как бритва осколков. За моей спиной полыхнула очередь, прошила бензобак несчастного «Фольксвагена». Вот ведь тварь, другой цели найти не мог. Фургончик-то ему чем не угодил? Браунинг плевался навстречу штурмовику огнем, пока очередной залп не скосил расчет и люди не повалились за борт технички неживыми изломанными куклами. «Еще один заход, и нам всем тут амбец!» — выматерился генерал. «Мы у него как на ладони!» В долину Хрустального Черепа мы въехали рано утром. Со стороны низкого перевала, отделяющего ее от грунтового шоссе, ведущего к деревушке Пайос. Места здесь были дикие, безлюдные. За два часа пути нам попался один единственный пион с тремя унылыми ламами. После короткой беседы его подрядили в качестве проводника. Не доезжая километров пяти до селения, оно было обозначено на аэрофотоснимках, оказавшихся у генерала. Интересно, где он их раздобыл? Остановились, заняли оборону и выслали вперед пешую разведку троих бойцов с переносной рацией. Ждать пришлось около трех часов. Хорхе запретил разведчикам выходить в эфир без крайней необходимости, как и вступать в бой с врагом. Из посланных разведчиков вернулся один и доложил, что в трех километрах отсюда обнаружен блокпост, перекрывающий дорогу, а также обходная тропа, ведущая по горным отрогам, по всей видимости, неохраняемая. По ней разведчики подобрались ближе, осмотрели селение и, насчитав полдюжины вооруженных людей, отошли, причем двое остались перед блокпостом в ожидании подхода основных сил. Хорхе с генералом грамотно спланировали нападение. Мы сходу снесли блокпост, спешились и развернулись в виду селения. Одновременно пятеро бойцов с пулеметом под командой заместителя Хорхе двинулись в обход. Следовало перекрыть обитателям селения пути отхода. Защитники действовали довольно умело, все же немцы. Они поголовно были вооружены автоматическим оружием, но шансов против тяжелого вооружения нашей группы у них не было ни единого. Лишившись полудюжины бойцов и единственного пулемета, накрытого выстрелом из базуки, они оттянулись к поселку, где были оборудованы крытые огневые точки, соединенные ходами сообщения, и приготовились дорого продавать свою жизнь. Одновременно с противоположной стороны на дорогу выскочил пикап в сопровождении легковой машины и остановился, запылал веселым бензиновым костром, напоровшись на пулеметную очередь заслоном. В общем, все шло в полном соответствии с планом военной кампании, пока не появился «Корсар». С первого захода штурмовик дал ракетный залп. Пилот оказался неважным стрелком. Все 8 ракетных снарядов легли выше по склону, осыпав нас дождем каменных осколков и комьев земли. На этом везение кончилось. Со второго захода крупнокалиберные пулеметы смели с технички расчет Браунинга, безуспешно поливавшего атакующий самолет огнем, и превратили в хлам две машины, один из пикапов и наш многострадальный фургон. «Мы палили по самолету изо всех стволов, понимая, что не имеем ни единого шанса причинить вред «Корсару» с его протектированными баками и защищенным броней кокпитом. И тут на уцелевшем пикапе поднялась стройная фигурка. Кармен вскинула на плечо трубу ПЗРК, вот что, оказывается, лежало в тех ящиках, проводила самолет прицелом и нажала на спуск. Стрела выбросила язык пламени, и темная черточка, волоча за собой струйку дыма, устремилась вдогонку за целью. Пилот так и не заметил угрозы, поскольку даже не попытался выполнить маневр уклонения. Ракета угодила в излом правой плоскости и взорвалась. Половина крыла отлетела в сторону, «Корсар», подстреленный чайкой, закувыркался в воздухе и врезался в противоположный склон ущелья. Взрыв, огненное облако на месте падения, наши бойцы вопят, потрясают оружием, приплясывают в полнейшем восторге. Я поворачиваюсь к Кармен, поднимаю руку с оттопыренным вверх большим пальцем. Кубинка радостно улыбается, закидывает пустую трубу ракетной установки за плечо и валится в кузов пикапа, схватившись за простреленную грудь. «Снайпер!» — кричит по-русски генерал, но я уже нашариваю оптикой Ремингтона окошко узкой, как школьный пенал колоколенки местной кирхи. Вот он попался. Ловлю в перекрестье стеклянный блеск чужого прицела, задерживаю дыхание нежно, будто не пальцем, а лепестком розы касаюсь спуска. Выстрелить я не успел. Гулко, страшно зарокотал тяжелый пулемет. От несчастной колокольни полетели щепки, обломки досок. На дистанции в 300 метров первая же очередь пошла точно в цель. Аст-то был он, вцепился в рукоятки Браунинга и поливал строение свинцом, пока от него не остался жалкий огрызок над остроконечной черепичной крышей кирхи. Меладка, зажав уши, оглушительно визжит, свернувшись в комочек за колесом Виллиса. Генерал кричит что-то в микрофон переносной рации. Я, рыдая в голос, рву зубами упаковку индивидуального пакета, а на армейской цвета хаки-рубашки расплывается алое пятно точно под левой грудью, куда угодила меткая пуля снайпера. «Кармен!» «Откуда он взялся?» — хмуро спросил Аст. «Старье ведь еще времен Второй мировой войны». «А черт я знает!» Генерал пожал плечами. «Вообще-то от последних корсаров Аргентина избавилась всего лет 10 назад. Они числились в авиагруппе авианосца «Индепенденсия», а его в 71-м отправили на слом. Но этих машин в других латиноамериканских странах хватало. В Боливии, к примеру, или, скажем, в Уругвае. Возможно, кто-то из здешних бонс приобрел списанный самолет для собственных, так сказать, нужд. А что? Это, может, и старье, зато обслуживать его куда дешевле, чем вертолет. В запчастей полно, бензин дешевле авиационного керосина. А для того, чтобы гонять герилью и пугать непокорных пионов, такая птичка самая то. У них-то ПЗРК не бывает. Сбитый «Корсар» догорал на склоне ущелья. С противоположных концов селения поднимались в воздух столбы черного дыма на месте гибели автомашин, тех, что нарвались на нашу засаду, и тех, которым не повезло попасть в прицел штурмовика. Бойцы Хорхе опомнились и лютовали вовсю, сгоняя народ на площадь под веселую испанскую брань и угрюмые проклятия на немецком языке. От толпы, устроившейся в тени кирхи, время от времени отделяли группы в несколько человек и отводили к пикапу, возле которого устроилась Меладка. Она пришла в себя после налета и крутила ручки детектора десантников. Работа уже дала первые результаты. Двое мужчин, на которых среагировал прибор, сидели со связанными за спиной руками на земле под охраной бойца с Томпсоном. Атака «Корсара» обошлась нам очень дорого. Три сожженные машины, двое убитых, пятеро раненых, из них трое тяжело. А еще Кармен. Отрядный медик осмотрел рану и потемнел лицом. Кубинку требовалось немедленно доставить в больницу. Пуля из снайперской винтовки прошла вплотную к сердцу и застряла в позвоночнике. И даже в случае успешной операции, надежды на которую не было никакой, девушку ожидала жизнь в инвалидном кресле. Я не отходил от нее ни на шаг, пока Толик не передал мне категорический приказ генерала не путаться у медика под ногами и заняться, наконец, делами, которых, надо признать, накопилось немерено. «А где наш друг?» — вспомнил дядя Костя. «Жень, Сережа, кто видел его последним?» Мы зазирались. «Действительно, я не видел линию 9 с самого начала налета». «А ну быстро ищите!» — взревел генерал. «Хорхе, выдели 5, нет, 3 бойцов, пусть помогут!» Поиски не затянулись. Десантник лежал за большим валуном, там, где застала его атака с воздуха. Пуля 50-го калибра попала ему в локоть, напрочь оторвав половину руки. Окровавленная, разлохмаченная культя, из которой торчали осколки кости, была кое-как перетянута ремнем. «Носилки сюда, скорее медика!» — замахал я руками. Десантник со стоном открыл глаза. «Не теряйте время, молодой человек», — прохрипел он. «Мы, конечно, гораздо лучше, чем люди, переносим ранения. Тут известная вам книга права. Но все же не настолько, чтобы заживлять такие раны или отрастить новую руку. Хотя сейчас это было бы, пожалуй, не лишним». Он закашлялся мучительным смехом. «Скажите генералу, чтобы собрал жителей в какое-нибудь помещение побольше. Я объясню, что надо делать. И торопить ради всего святого. Я ведь долго не протяну». 18 декабря 1979 года. Аргентина. Долина Хрустального Черепа. Самый последний вечер. Девушка лет 20, испуганно озираясь, вошла в кирху. На ходу она поправляла блузку. Перед тем, как втолкнуть несчастную внутрь, бойцы Хорхе бесцеремонно потребовали приподнять одежду и продемонстрировать левую подмышку, где красовалась бледно-синяя татуировка в виде черепа. Тех, у кого подмышки были чистыми, отправляли по домам. Взять самое необходимое и проваливать, куда глаза глядят, поскольку сами дома не позже, чем через 3 часа, будут преданы огню. Тем же, кто вздумает остаться или посмеет позже вернуться к родному пепелищу, был обещан расстрел. Немногих рисковавших спорить и протестовать наставляли на путь истинный пинками, затрещинами и тычками прикладов. Были и те, у кого вместо черепа под мышками красовались бледные полустертые цифры, обозначающие группу крови, обычная эсэсовская татуировка. И этих, по большей части, мужчин в возрасте далеко за 50 отводили за кирху, откуда раздавались отрывистые команды и залпы. Хорхе и его герильяс не собирались церемониться с беглыми наци, и генерал не видел причин чинить им помехи. Правда, одного из приговоренных, старосту селения, на которого указал детектор десантников, дядя Костя не позволил поставить к стенке. «Помнишь, как сказано в нашей любимой книге?» Объяснил он мне свое решение. «Не надо путать десантника с телом». Личности, занимающей сейчас эту оболочку, в 45-м даже не было на земле. Что до прочих его деяний, спросим, когда придет время. Носителей татуировок черепов в кирхе накопилось уже 2 дюжины. Отрядный медик не отходил от линии 9. Для него специально притащили из соседнего дома койку с матрацем. И уже в 3-й раз вкалывал ему в бедро противошоковое из армейской полевой аптечки. Если уколы помогали, то не слишком. Десантник был бледен как мел, постоянно облизывал обметанные чем-то белым губы и тяжело хрипел на каждом вдохе. И постоянно ловил мой взгляд. «Скорее, скорее!» — читалось в его глазах, мутных от лошадиных доз препаратов. «Они могут как-то уклониться?» — негромко спросил генерал. Он дождался, когда раненому вколют очередной шприц-тюбик с промедолом, сделал знак медику отойти и жестом подозвал нас мелаткой. «Десантники могли бы, но эти...» — линия 9 кивнул на отобранных. «Нет, эти на такое не способны. Ментальную энергию они отдают помимо своей воли. Главное, чтобы был зрительный контакт с черепом. Желательно глаза в глаза на расстоянии не более 3 метров. «Одновременно у всех?» — деловито уточнил генерал. «Нет, можно подводить по одному, но только чтобы интервалы были не больше 2-3 минут. Сделайте». «Да без проблем». Генерал обернулся к Асту. «Серёж, распорядись». Аст словно того и ждал. Выдохнул. «Слушь!» — поправил закинутый за плечо карабин и унесся прочь. Минуты не прошло, как он с двумя чилийцами выстрелил черепоносцев в очередь, опоясывающий по периметру зал кирхи. Голова в очереди упиралась в алтарь. На нем вместо положенного распятия красовался хрустальный череп. «Это и есть та подделка, о которой вы говорили?» — поинтересовался генерал. «Линия 9 закашлялся». «Да, причем не слишком искусно. Похоже, они упражнялись с ним в концентрации сознания в ожидании, что однажды на алтаре окажется подлинник». Я шагнул поближе к раненому. «Можно вопрос?» Генерал бросил на меня недовольный взгляд и отрицательно покачал головой. Я сделал вид, что ничего не заметил. «Еще тогда, в 2023-м, вы упомянули, что прочие десантники не владеют методом накопления ментальной энергии. Это целиком ваше изобретение. Однако хрустальный череп именно это и делает. Как же так?» Линия 9 покачал головой. «Тут совсем другой принцип. Я собирал и накапливал энергию для переноса в долгие годы, и заметьте, без всяких черепов. А эта безделка служит для того, чтобы одномоментно сконцентрировать энергию множества доноров и позволить оператору направить ее в нужную сторону». Он снова закашлялся. Долго, судорожно, захрипел и откинулся на спину. Лицо исказило гримаса мучительной боли. Я оглянулся, нашел взглядом медика, тот уже спешил к раненому, на ходу нашаривая в сумке очередной шприц-тюбик. «Черт знает что!» — негромко произнес генерал. «Любой здоровяк от таких лошадиных доз давным-давно валялся бы в отключке, этому хоть бы хны!» «Десантники!» — я пожал плечами. «Он же предупреждал, они иначе реагируют на раны. Наверное, на морфин тоже». Подошел Толя. На вытянутых руках он бережно нес завернутый в сукно череп. Вдвоем мы установили его на алтарь вместо подделки. «Этот настоящий». Просипела линия 9. «В том будущем его сумели выкрасть десантники, осевшие в Штатах, выкрасть и пустить в ход. Возможно, с помощью вот этих самых людей их потомков». И он кивнул на людей в очереди. Генерал недобро сощурился. «А где у нас гарантия, что вы не собираетесь сейчас проделать то же самое? Вызвать своих коллег-десантников, тех, что сейчас дожидаются сигнала на высадку?» А линия 9 снова закашлялся. Нет, засмеялся, хрипло, со свистом воздуха, вырывающегося из измученных легких. «Сами подумайте, зачем мне это? Если бы желал успеха вторжению, мне достаточно было бы просто ничего не делать еще в будущем. Ведь тогда-то десантники добились своего, верно? Так что придется вам поверить мне без гарантий. И все же я хочу знать, что вы собираетесь сделать. Сейчас объясню». Он попытался сесть, но скривился от боли. Медик-чилиец кинулся помогать, но раненый остановил его нетерпеливым взмахом здоровой руки. «Послушайте, генерал, может, распорядитесь начать сбор энергии? Если протянем еще сколько-нибудь, я могу и не успеть. Сила на исходе. А пока эти бедолаги играют с черепом в гляделки, я постараюсь все вам растолковать. Кстати, эта девочка, Милада, где она? Ей тоже не помешает послушать. И еще прикажите принести сюда вашу кубинку. Она еще жива, надеюсь». Дядя Костя удивленно поднял брови. «Жива, пока. Рана очень тяжелая, вряд ли довезем. Но зачем она вам понадобилась?» «Скоро поймете». Он замолк, обмякнув на своем ложе. Медик, воспользовавшись паузой, наклонился и всадил в бедро раненого иглу тюбика с морфином, но десантник даже не шелохнулся. Мое сердце гулко отчитывало удары. 3, 5, 7. На 10-м он поднял голову и разлепил черные набрякшие веки. Глаза у линии 9 все были в нитках полопавшихся сосудов, измученные, полумертвые от боли и нечеловеческой усталости. «Я хочу отправить вашего парня к облаку». Генерал вздрогнул, словно его кольнули из-под тишка шилом. «Куда? Куда?» «Скопление мыслящих, дожидающиеся вторжения на дальней периферии Солнечной системы», — прошептал, всхлипывая десантник. «Вы называете его Армадом, мы — облако». Повисла звенящая тишина. Линия 9 говорил по-русски, но я физически ощутил, как взгляды всех, кто находится в кирхе, Сереги с Меладкой, генерала, бойцов Хорхе, даже жителей селения, прилипли ко мне. Прилипли ко мне. Это вы? Меня? Кого же еще? Линия 9 улыбнулся прежней открытой улыбкой, памятной мне с нашей встречи в Москве, будто и не боролся из последних сил с неминуемой смертью. С оторванной крупнокалиберной пулей рукой по самой брови, накачанной смертельными для обычных людей дозами наркотиков. Но не переживайте, вы будете не один. Константин Петрович, вы, кажется, спрашивали, зачем мне нужна эта несчастная девочка? Он мотнул головой в сторону самодельных носилок, на которых хрипела простреленной грудью Кармен. Дело в том, что ее можно спасти. То есть не ее саму, конечно, с такими ранами не живут, а ее мыслящего. Но для этого надо отправить ее вместе с Евгением в гости к пришельцам. Погодите. Мои мысли путались, мелькали, складывались и рассыпались на кусочки каким-то безумным калейдоскопом. Меня, нас с Карменситой, в мыслящие? Как же мы сможем помочь Земле, если... Десантник снова заперхал, изображая смех. Сможете, не сомневайтесь. Это ведь только в детской книжке мыслящие лежат мертвыми кристалликами в своих ячейках. То, с чем вам предстоит встретиться, больше напоминает фильм «Братьев Вачовски». Припоминаете? «Матрица?» — опешил я. «Так значит, там...» «Некогда!» — выкрикнул он тонким скрипучим голосом. «Решайте прямо сейчас, пока череп сохраняет накопленную ментальную энергию. 5, максимум 7 минут, и придется начинать все заново. Мне столько не протянуть!» «А вы как? Умрете?» Губы его расползлись в улыбке. Выглядело это жутковато. Глаза десантника не улыбались, только правое веко судорожно подергивалось. «Обо мне не думайте. Так вы согласны?» «А как же Женька?» Он понял сразу. «Ваш реципиент останется здесь, живой и невредимый. Правда, у него будут некоторые проблемы с памятью, но это не самое страшное». «Вы уверены?» «Вполне». «Тогда посылайте и меня, и Кармен». «Стоп!» Генерал поднял руку. «Ты точно знаешь, что собираешься делать? Что за матрица такая? Объясни». «Нет времени, дядя Костя». Я прижал руки к груди. «Просто поверьте, хорошо? А про матрицу вам Женька объяснит, он в курсе». В ответ в глубине сознания встрепенулся альтер-эго. «Ничего, дружище, недолго осталось. А насчет памяти не слушай его, она у нас теперь общая. Когда я уйду, генерал с тебя пылинки будет сдувать. Еще бы, такой кладезь знаний о будущем». «Девочка, теперь с тобой». Линия 9 повернулся к Меладке. «Ты должна смотреть прямо в глазницы черепа и открыть». Он сдавленно закашлялся, на губах появилась кровь. «Открыть для меня свой мозг, это понятно?» Меладка 3 раза подряд кивнула головой. «А ты, Женя, возьми Кармен на руки и подойди к черепу. Когда я скомандую, прикоснись к нему хотя бы кончиками пальцев, справишься?» Как во сне подхватил Карменситу на руки, она была легкой, как перышко. Меладка впилась взглядом в темные глазницы, воздух между ней, черепом и линией 9 дрожал, словно напитанный статическими разрядами. «Я сделал 2 шага и присел. Еще чуть-чуть...» Еще 5 сантиметров, и пальцы мои скользнули по холодному, как лед, хрусталю. Вспышка! Невозможная, угольно-черная, в то же время ослепительная, словно 1000 ядерных бомб. Стремительная спираль закручивает мироздание вокруг нас, Карменситой, втягивает в клокочущую бездну. 2 удара сердца и разорванные клочья моего сознания захвачены, поглощены титаническим мальстрёмом. Пустота. Вне времени. Вне пространства. Вне всего сущего. Одна только пустота. Женька с трудом разлепил веки. Над головой бездонное ярко-голубое небо, и кто-то брызгает ему в лицо водой. «Ты как пришел в себя? Все в порядке?» «Это Меладка». Голос дрожит, срывается, словно она едва справляется со слезами. Новая порция ледяных брызг. «Встать можешь или тебе помочь?» Голос дяди Кости. Женька повернул голову. Генерал стоит рядом, хмурый, встревоженный. «Что случилось? Долго я... Ты провалялся в отключке не меньше получаса, — отозвалась Меладка. Когда ты прикоснулся к черепу, он как бы полыхнул изнутри, и ты повалился навзничь с Кармен на руках. Я перепугалась, попробовала оторвать взгляд от глазницы этой штуки, но не смогла. Он меня словно держал. Кто он? Череп? Нет, не череп. Девочка отчаянно замотала головой. «Линия 9! Он потребовал, чтобы я отправила его вслед за вами. Сказал, если этого не сделать, вам конец. И не сделаете то, для чего он вас послал». «Не сделаем? То есть они не сделают... Что? Откуда мне знать?» Меладка пожала плечами. «Энергии в черепе остались жалкие крохи, и помедли я хоть пару секунд, все пошло бы прахом». «А что тебе, собственно, оставалось?» Пробормотал генерал, и Женька вдруг осознал, что он впервые видит двоюродного деда растерянным. «Все-таки он нас обвел вокруг пальца, сыграл в свою игру». «Ну вот я и решила сделать, как он говорит», — продолжала Меладка. «От черепа тянулось что-то вроде светящейся дорожки, только не настоящей, а такой, словно нашла не в нашем, а в другом мире. Линия 9 уже умирала и не мог мне помочь. Тогда я...» Она облизнула губы. «Я словно взяла его за руку, не его самого, а его сознание. Не знаю, как сказать». «Я понимаю», — ответил Женька. «И что дальше?» «А дальше я подвела его к этой дорожке и как бы толкнула туда, вдаль. И как только я это сделала, хрустальный череп треснул и рассыпался в прозрачную пыль». Женька вопросительно глянул на генерала. «Он точно», — подтвердил тот. «Разлетелся, словно по нему долбанули кувалдой. Меладка тоже повалилась рядом с тобой, Кармен и линии 9. Я уж думал, вам всем конец, однако обошлось». «А Кармены оба мертвы». Генерал вздохнул. «Хотя, если я все правильно понял, на самом деле оба они живы. В смысле, все трое считают твоего двойника». Он сплюнул, энергично выругался по-испански. «С этими вашими мыслящими, десантниками и прочей лабудой того гляди, сам станешь шизофреником. Вот что, ребятки». Генерал по очереди посмотрел прямо в глаза Женьке, Меладке и Асту. «Полчаса вам на отдых. У меня в Виллисе сумка с бутербродами и термос кофе. Перекусите, придите в себя. И пора собираться. У нас с вами полно дела, времени осталось всего ничего. Каких-то 44 года». Хорхе вскинул FN-фал. «Адьос, компанерос! Фуэго! Прощайте, товарищи! Пли! Испанский!» 10 стволов послушно плюнули в аргентинское небо огнем. И еще раз, и еще. Женька стоял возле свежих холмиков. 4 свежих холмиков, под одним из которых нашла последний свой приют Кармен. Стоял и с удивлением осознавал, что не чувствует ни глухого отчаяния, ни черного прилива тоски, как тогда на Сомове, когда им сообщили о катастрофе Ил-62. Хотя чему тут удивляться? В сухую красную землю долины Хрустального черепа, рядом с двумя партизанами-чилийцами и безымянным учителем, чье тело много лет назад захватил пришелец-десантник, легла не Карменсита, а телесная кукла, пустая, бездушная, не вызывающая ровным счетом никаких эмоций, разве что легкое сожаление, что не увидит теперь стройных ножек кубинки, не прижмется к ее бедру на повороте, когда фургон заносит, и они с визгами и хохотом валятся друг на друга. Настоящая Кармен в миллионах и миллионах километров отсюда, и никто... Даже отправившийся вслед за ней хитроумный линия 9 не скажет, увидятся ли они еще в этой жизни. «Ты уж постарайся, второй». Повторял он про себя, спускаясь вслед за Меладкой и Астом с холма к машинам. «Ты уж не подведи, сбереги ее. Ну и себя, конечно. Ведь мы с тобой теперь одно целое. Не забыл?» Москва. Январь-февраль 2021 года.